Глава 221. Пламенный крест. Это внезапно появившийся человек встал в углу зала на шестом этаже и несколько не скрывался. На нем был длинный черный халат. Талию стягивала однотонный пояс из веревки. Он был среднего телосложения, длинные черные волосы, подобные водопаду, в беспорядке рассыпались по плечам. Он был одет самым обычным образом, на нем не было закрывающего лицо черной маски, как у других убийц. Поэтому Фэй мог отметить, что внешность у этого человека самая обыкновенная, а лицо ничем не примечательно. Такие люди, даже если заденут вас плечом тысячу раз, не оставят сколько-нибудь знаменитого, заметного впечатления. Неизвестно, когда этот человек появился в зале. Казалось, он был там с самого начала, а Фэй его просто не замечал. Фэй посмотрел на него. Его взгляд остановился на оружии в руках. «Меч палача». У меча была цилиндрическая рукоятка. На его основании находились покрытые красными пятнами стальные шипы. Длина меча составляла 1,60 м. У него не было острия, и лезвие напоминало прямоугольник, у которого с двух сторон отрезали вершины. На его конце помещались два кровавых крюка. Такой меч годился для рубки. На Азероте такие мечи использовались для казни с помощью отсечения головы. Это был жестокий и безжалостный меч. Меч этого человека положил на землю, как будто тот обладал огромной массой. Поначалу Фэй думал, что этот мастер, призванный на помощь Фэй Перес, потому что для наемного убийцы было бы непростительно промахом оставить открытым свое лицо и взять абсолютно неподходящее для этой цели оружие. Но, обратив внимание на взгляд этого человека, Фэй сразу понял, что ошибся. Это были полные жестокости и смертельного света глаза дикого зверя, увидевшего жертву, хладнокровные, бесчувственные. Взгляд этого человека был прикован к зажатой в боевое кольцо Перес, но Фэйю ощутил, что как тот боковым зрением наблюдал и за ним. Возможно, этот человек не заметил колебаний воинственности, поэтому не обращал большого внимания на него. Наконец, этот человек шагнул вперед. Меч начал... палача лежал на земле. Было удивительным то, что при сопротивлении меча с деревянным полом то и дело проскакивали искры, как будто этот человек волок необычный меч для казни, а огромную гору. Фэй четко ощущал, как с каждым шагом этого человека его дух поднимается на ступень вверх. Когда тот сделал 5 шагов, он достиг начальной ступени 5-го звездного уровня – воинственности. Окровавленный меч внезапно задрожал и начал лязгать. Двух желающих убивать моментально заполнил пространство 6-го этажа. Меч как будто ожил. Он вел себя, как избалованный ребенок. Просил, надеялся, что свежая кровь и плоть смочат его. Окруженный Перес почувствовал опасность. Зеленая воинственность взорвалась и заставила 3 нападавших отступить на 10 шагов. Прекрасные, словно яшма, руки начертили в воздухе загадочные знаки, напоминающие древние заклинания. Из-за прекрасного тела вылетели 2 зеленые волшебные птицы. Мгновенно раздались пронзительные птичьи крики, создавая в суматохе у людей ошибочное ощущение, что они находятся в вековом лесу. А прекрасная женщина с развивающимися золотыми волосами, которая стоит перед ними, — это лесная фея. В следующий момент зеленые волшебные птицы пролетели, как молния, покружили вокруг Перес и, безо всяких раздумий, полетели сквозь стоящих рядом 2 полностью покрытых броней убийц в черных масках. В воздухе разорвались клубы кровавого тумана, рассыпалась плоть и кости. Одновременно с этим Перес, не останавливаясь ни на миг, с помощью подобной молнии длинного меча перерезала глотку последнему убийце. При виде трагической смерти товарищей на лице человека, несущего меч палача, не дрогнуло ни единый мускул, как будто на его глазах умерли не соратники, а 3 тупые свиньи. Бабах. Он неожиданно выпустил вперед руки, его сжимали рукоятка меча. Огромный меч начал подниматься. Вместе с движениями меча из его лезвия хлынула ужасная сила. Она рванула в сторону находящейся в 5 метрах Перис. Хотя эта энергия с острова как бритва меча не имела определенной формы, он действовал так, как будто был вполне осязаемым предметом, как будто огромный острый клинок убил все, что ему встречалось. Пол, столы, стулья, перила, ширмы. Все предметы в один миг безо всякого звука оказались разрубленными надвое. Страшный прием. Перис изменилась в лице. Ее тело снова охватило зеленое пламя. Опять из прекрасных рук появился волшебные птицы. Со щебетом изумрудные птички встретили бесформенную убийственную энергию. Раздался взрыв. Зеленый свет распространился во все стороны. Волшебные птицы с жалостливыми криками рассыпались, а энергия меча по-прежнему сверкала подобно радуге. В один момент она нацелилась в сторону Перис. Тьфу! Прекрасная колдунья выплюнула окровавленную стрелу. Ее тело отлетело назад. Защищающая ее тело воинственная энергия моментально рассеялась. Реальные силы этих двоих были неравны. Колдунье было трудно противостоять. Человек в черном. Человек с мечом продвинулся еще. Он повторил предыдущие движения, поднял меч и начал рубить. Опять вырвался поток страшной энергии меча и направился в сторону не успевшего опуститься на землю тела Перис, не оставляя ей шанса выжить. «Ваше Величество, если вы не вмешаетесь, то мне не жить». В этот весьма опасный момент Перис не была напряжена ни капли. На ее лице играла чарующая улыбка. Она прекратила сопротивление и повернула голову, посмотрела на Фея. «Бабах!» Напоминающий хрусталь мертвый кулак появился в высоте. Ярко переливаясь, он ударил по ужасной бесформенному потоку энергии меча. «Крак!» — раздался звук разбивающегося стекла. Поток энергии меча рассыпался от удара во все стороны. Подул резкий ветер. На весь 6-й этаж как будто бы налетел страшный ураган. Здание словно подверглось землетрясению. 4 стены рухнули, опилки, обломки, мебели полетели наружу. Снизу донеслись удивленные крики. Во всем лагере поднялась шум. Повсюду проникал холодный свет луны. Неизвестно, когда Фей встал перед Перис и обратил ее в беспорядочный поток энергии меча. «Мастер!» — человек с мечом прищурился. «Мастер!» — кивнул его величество. «Замечательно, люблю убивать профессионалов». Губы человека с мечом исказились в жестокой усмешке. Он медленно поднял меч палача. На его лице было невиданное выражение тождественности, как будто искренний последователь религии молился своему богу. Нисколько не обращая внимания на приближающиеся крики о помощи, доносившиеся снизу, он сконцентрировал всю свою силу в таком простом движении, как поднятие меча. Затем из его тела пролилась удивительная энергия, покрытая пятнами ржавчины. Меч палача вдруг засверкал, как прекрасный кристалл. Над мечом появилась огромная серебристая тень, более 30 метров длиной, и поднялась до небес. Она пронзила крышу. Серебристый свет озарял в ночи лагерь, подобно гигантскому сияющему факеру, притягивая взоры обитателей лагеря. «Небесная казнь! Умрите!» Огромный, более 30 метров длинный серебристый призрачный меч поднялся в небеса, готовясь хладнокровно упасть на голову Фея и Перис. Не успел он опуститься, как не налетевший резкий порыв ветра начал раскачивать здание ресторана «Шепот ветра» с тем, чтобы разрубить его на 2 части. Этот человек тоже оказался мастером 6-го звездного уровня. Лицо Фея стало серьезным. Он схватил что-то в пустоте. Мелькнуло 2 потока красного света, и в его руках оказался зеленый комплект экипировки 7-го уровня. Ребенок Буркатоса. Дзынь, раздался тихий звук. Гигантский волшебный клинок и меч тайного воина образовали собой крест и поднялись вверх в небо, в сторону огромного меча. Подобная защита казалась ничтожной перед огромным 30-метровым призрачным мечом. Казалось, они зашли в тупик и боются в агонии перед смертью. На лице человека с мечом проступила улыбка. Он очень быстро начал но очень быстро застыла на его губах. В следующий момент над двумя мечами внезапно загорелось яркое красное пламя, и, что было еще более загадочным, это пламя с бешеной скоростью разрасталось в мгновение ока. Оно превратилось в два огромных 10-метровых огненных меча, как будто в небе зажгли гигантский крест, который озарил черное ночное небо. Бах! Огромный серебряный меч и огненный крест яростно столкнулись. В небе рассекались хаотические потоки, испуская слепящий резкий свет. С трудом стоящее огромное здание ресторана «Шепот ветра» не выдержало страшной ударной волны. С жалостным звуком его остров рассыпался, а здание рухнуло. Возникшая в воздухе ужасная волна распространилась во все стороны. Тех, кто не успел сбежать, забросило в небо. Дома вокруг рассыпались в песок, как будто после удара ядерной бомбы. «Пошли!» Фэй обхватил Пэрис за ее осиную талию и взлетел в небо, покинув обрушившееся здание. От нее исходил тонкий аромат духов. От прикосновений ее теплого и влажного тела под тонким белым платьем застыло, захватывало дух. В них полностью отражался шарм этого прекрасного существа. Но Фэй нисколько не был этим соблазнен. Его левая рука была сжата в кулак, который он моментально нанес более 30 ударов. Прозрачные, как кристалл, следы от ударов настраивались друг на друга и, наконец, образовали хрустальный кулак, таящий в себе силу тысячи ударов. Быстрый, как дыхание, жизни, он то исчезал, то появлялся. Удар небесного инея с одного удара должен убить. Вслед за яростным криком Фея хрустальный смертоносный кулак тихо полетел по небу, затем, как будто очнувшись от долгого сна, распространяясь вокруг яркий, переливающийся свет, подобно метеору, нанес безумный удар по тени, пытающейся скрыться в небесах. Раздался страдальческий стон, и в небе поднялось облако кровавого тумана с белыми обломками костей. Фэй и Перис опустились на землю. Еще не оправившись от шока, императорские гвардейцы хлынули волной и плотно окружили прекрасную колдунью. Вжик, покрытый ржавыми пятнами меч палача, бессильно упал на землю, воткнувшись в грязь перед Фэем и Перис. Бабах! Раздался через мгновение звук, и он рассыпался на железные опилки. «Госпожа, с вами все в порядке? Госпожа, мы опоздали, можете наказать нас. Защитим госпожу Пэрис». Успокоившиеся гвардейцы опустились на колени вокруг Пэрис и не смели даже вздохнуть. Сегодня чуть не прикончили самого преданного помощника принца Домингеса, и в этом в значительной степени были виноваты они. Если бы Пэрис действительно убили, то второй принц в гневе мог сделать с рабами самого низкого уровня. Вдалеке высилась гора трупов. Часть убийц в черной броне с черными масками на лицах была убита, схваченные живыми покончили с собой, и никаких улик не осталось. Глава 222. Сделай-ка что для меня. Вставайте. Это не я недооценил опасность сегодня. Вы здесь ни при чем. Пэрис уже давно освободилась от объятий Фэя, оставила платье с самым небрежным и беспечным видом, без малейшего страха за чуть не потерянную только что жизнь. Слегка взмахнула рукой. Движения ее были очень изящны. Легко и непринужденно она избавила от ответственности гвардейцев. «Спасибо, госпожа Парис». Императорские гвардейцы еще не полностью оправились от шока, но начали вставать, их глаза были полны уважения и благодарности к Фэю. Хотя они только что стояли на коленях и просили прощения за то, что опоздали, еще тогда, увидев вдалеке появившийся в небе огромный серебристый меч, говорящий о ночном тьме огненный крест, превращенный в руины ресторана «Шепот ветра», они ясно поняли, что даже приди они вовремя в этой битве, от них не было бы никакой пользы. Среди убийц были удивительные специалисты, обладающие силой достаточной, чтобы смести с лица земли всех гвардейцев. Если бы этот молодой мастер не мешался, то их госпожа Парис давно бы уже превратилась в холодный труп. Но всегда крайне самонадеянного правителя сейчас несколько не интересовали эти уважительные взгляды. Он слегка вздохнул, мелькнуло красное пламя и поглотило два меча и снаряжение ребенка Буйкай Буркатоса. Он стряхнул пылинки с плеча и внимательно посмотрел на прекрасную колдунью. Вдруг он спросил: «Красавица, у меня какое-то нехорошее чувство. Ты как будто заранее знала, что кто-то готовит убийство в ресторане и использовала меня?» Прелестная ведьма поправила своим изящным, как яшма, пальчиком слегка растрепавшиеся около ушей волосы и слегка засмеялась, прикрыв рот рукой. Она выглядела абсолютно невинной, и только улыбаясь в ответ на обвинение Фея, не признавая, но и не отвергая их. Действительно, чем красивее женщина, тем больше она врет. Фей из-за движений красавицы кое-что понял. Вдруг он вспомнил предостережение матери Джан Удзи Унь-Суню, сделанное ей перед самоубийством, и сразу же утвердился в своих догадках. «Хи-хи, ваше величество, не обижайтесь. Парис вовсе не собирается с вашей помощью избавиться от чужаков. Эти убийцы не относятся к силам Империи». Парис поняла мысли Фея и решила объясниться. «Они не относятся к силам Империи?» «Именно. Они появились в столице 2 месяца назад. Очень загадочно. Их следов не нашли. Они прибыли специально, чтобы убить важных людей Империи, и действуют очень жестоко. От их рук уже погибло более десятка высоких чиновников и знатных людей Империи. И на меня, и на старшую принцессу было совершено несколько покушений. С нами ничего не случилось, но мы не смогли с ними справиться». «Убийцы весьма хитры и хорошо знают мастеров Империи. Если они в чем-то и не уверены, то никогда не пойдут на риск. Я много раз пыталась их соблазнить, но у меня не получалось». Парис стала серьезной. От ее небрежности и расслабленности не осталось и следа. На прекрасном лице появилась скрытая тождественность, что таило в себе удивительный шарм. Она чарующе улыбнулась и терпеливо давала объяснение Фею. «А поэтому ты предлагала подгадала момент намеренно, пошла на риск в одиночку, взяв с собой только нескольких гвардейцев, без защиты мастеров демонстративного направилась в ресторан «Шепот ветра» в этом охваченном хаосом 12-километровом лагере, чтобы заманить этих убийц и заставить их поверить в вероятную удачу. Только поэтому ты отпустила профессионалов своего дела и отправилась в это бандитское гнездо. Втайне ты послала ко мне людей, чтобы воспользоваться моей помощью и поймать их в свои сети». Фей был далеко не дурак, услышав часть рассказа Парис. Он очень быстро угадал остальное. «Ваше Величество очень умен», — хихикая, Парис произнесла льстивые слова, от которых Фей не знал то ли плакать, то ли смеяться, и продолжила. «Неизвестно, почему они совершают очевидно не относящиеся к людям Империи. Очень хорошо знакомы с обстановкой в столице. Им известно местонахождение каждого мастера Империи. Поэтому, если около меня будет профессионал, они никогда не появятся. У вас есть силы, достаточные, чтобы уничтожить этих убийц. И вы только сегодня приехали в столицу, а вас ничего не знают. Поэтому они не будут принимать вас в расчет. Только как можно ввести в заблуждение и заманить этих неугомонных ребят, уничтожить их при встрече?» Фей потер виски. «Страшная женщина, что тут скажешь?» «Сегодня правитель Шамбара показал волшебную силу в одиночку, расправился с загадочными убийцами, долго тревожащими столицу. Позже, когда император Ясен узнает, он обязательно хорошо вас вознаградит. Это же великий подвиг. Если подсчитать, то вы, Александр, сегодня немало приобрели. Почему же вы так печальны?» Парис постоянно меняла имена, которые называла Фея. То Ваше Величество, до правителя Шамбара, потом Александр. Последнее имя звучало очень по-родственному. В то же время, естественно, как будто они долгие годы были близкими друзьями. Фей подумал, что эта женщина права, но он вроде бы ничего и не потерял. Но то, что он по бестолковости дал женщине преимущество, по-прежнему беспокоило немного брутального правителя. «Мне вот что интересно, если бы я не пришел, как договаривались, то не стал бы ваш план прямой дорогой к смерти». Фэй вдруг понял суть проблемы. «Не существует идеальных планов. В любом варианте надо быть готовым к риску. Раз уж Александр так хорошо относится к старшей принцессе, почему он не может немного помочь мне? Неужели я не столь красива, как и эта слабая, вечно больная принцесса? Не смотрите так на меня. Если бы вы, ваше величество, не пришли, то мне оставалось бы только сетовать на судьбу». Катуни выглядела просто прекрасно. В ее словах была некая жалость к себе и неизнеженность. Фэй прекрасно знал, что женщина перед ним весьма опасна, и не мог проглотить эти слова. «То есть, если бы я не пришел, ты не смогла бы справиться с этими убийцами?» «Не думала, что ваше величество так хорошо знает меня. Если бы вы были так жестоки и не пришли бы, то мне осталось бы спасаться бегством и самой идти в лагерь Шамбара с просьбой об убежище. Вам все равно пришлось бы вступиться за меня, только в другом месте. Но тогда эти убийцы непременно принесли бы несчастье вашим подданным». Перес понесло, весело смеялась. «Поэтому я дала вам возможность выбирать, и вы сделали правильный выбор. Все закончилось просто замечательно». «Действительно, эта женщина, черт возьми, на самом деле опасна. Если бы Фэй не пришел сегодня вечером, то лагерю Шамбара грозило бы бесчисленные несчастья». Фэй посмотрел на нее, слегка задумался и вспомнил о чем-то. Он потрогал подбородок и, засмеявшись, спросил: «Оставим пока награду от императора Ясина. Я только что, можно сказать, спас тебе жизнь, красавица. Не поблагодаришь ли своего благодетеля?» «Хе-хе, неужели я должна выйти за вас замуж?» Перес ничуть не смущалась, что рядом были подчиненные, полностью обнаружила свою сущность. Она улыбалась, но в улыбке таилась насмешка. В ее шарме была видна наивность, и это заставляло сердце людей биться чаще. В ней непрерывно менялись самые прекрасные черты всех женщин. Она напоминала яркий распустившийся цветок дурмана, и хотя многие точно знали, что в этих цветах содержался смертельный яд, все равно хотели протянуть руку и сорвать его. Но Фэй давно распознал эту женщину и не поддался на ее слова. Он щелкнул пальцами, и обоих кулаках туман призрачный, то возникающий, то исчезающий силы, он отдалил звук голоса. Только когда Фэй медленно произнес: «Перед большими военными учениями я бы хотел избавиться от банд наемников Кровавого Ножа. Я надеюсь получить разрешение охраны войти в Петербург с войском, и не хочу, чтобы кто-то в это вмешивался. Красавица, помоги мне это сделать». «Я тоже поняла, Александр. Вы давно догадались, что это было мое приглашение, но все равно пришли, потому что у вас была ко мне просьба». Парис была весьма умна и сразу же поняла. Фэй, слегка улыбаясь, сказал серьезно: «В столице очень мало людей, что мог бы это сделать. И ты, красавица, одна из них. Когда ты прислала письмо с приглашением, я не мог отказаться. Мы с самого начала использовали друг друга. Сегодня мы всем высказали на чистоту. Так ведь лучше?» «Я знаю, что вы говорите правду, но мне все равно больно слышать эти слова. То, о чем просит ваше величество, не так-то сложно, я сделаю. Но наемники Кровавого Ножа не так просты, как вам кажется. За ними скрываются другие силы. Их поддерживает влиятельный столичный клан Фуло. Прежде чем начать действовать, хорошенько подумайте, ваше величество». «Банду Кровавого Ножа надо обезвредить». В глазах Фея отразилась непоколебимая решимость. Пока двое разговаривали, около руин Рисайрана шепот ветра собралась гуляющая толпа. Гудящая толпа зрителей, недавняя потрясающая битва оставила дух силы. Огромный серебряный меч и огненный крест было видно за 10 километров. Все это удивило всех обитателей 20-километрового лагеря. Потрясающий дух силы меча и пламенного креста еще не рассеялась. Он заставлял воинов приходить туда в неверии, чтобы ощутить эту атмосферу. Они жаждали продолжения. Фэй и Перис сели на управляемую императорскими гвардейцами волшебную колесницу. При помощи стражей раздвинули толпу и уехали. Многие издалека увидели, что мужчины и женщины на повозке только что участвовали в кровопролитной битве, но они были напуганы императорскими гвардейцами и не посмели расспрашивать. Видя руины ресторана «Шепот ветра», более проницательные люди задумались о большем. Все знали, что за рестораном стоит императорская армия, но никто не стал предпринимать расследований. После того, как его разрушили, мужчин и женщин отпустили, причем под охраной большого количества гвардейцев. Эта новость делала всю ситуацию еще более интересной. Глава 223. Влиятельные силы повсюду. Этот человек был похож на короля Шамбара. Кто-то из толпы наблюдателей смотрел на магическую повозку, уезжающую под охраной имперских солдат. Кого кто-то узнал. Ему вдруг что-то взбрело в голову, и он тотчас же крикнул от изумления. «Да ладно, недоумевали люди». «Все верно. Это точно он, я вспомнил в полдень. Я издалека увидел короля Шамбара в этом лагере». Это как раз было тот темноволосый юноша, что сел в повозку. Но как так оказалось, что король Шамбара находился под имперской охраной? Да еще и недавние огромный серебряный меч и огненный крест, неужели они образовали благодаря мощи сражающихся короля Шамбара и другого мастера? Просто ужасающая мощь. Я до сих пор не могу ощутить в воздухе остатки аур. Сила короля превосходит уровень 6 звезд. Какой же сейчас у него уровень? Мощь короля Шамбара такая ужасная. Завтра в полдень он будет сражаться с 7-м святым рыцарем Клодом. Этот поединок будет еще более впечатляющим. Кто кого одолеет, сложно угадать. Среди обсуждающей толпы немало воинов из вассальных королевств спокойно сидели на прежнем месте, на развалинах. Закрыв глаза, они хладнокровно сосредоточились, пристально ощущая в воздухе остатки ужасной энергии. Сражение могущественных воинов такого уровня для них, слабых воинов, было очень редким явлением. Хотя они не могли вблизи наблюдать за боем, однако даже остаточные колебания энергии после сражения были отличны. Возможностью отточить свою энергию. В восприятии остатков энергии таких могущественных воинов для обычных воинов было серьезным шансом повысить свою мощь. А некоторые люди с задней мыслью наблюдали за исчезающей вдалеке повозкой и один за другим менялись в лице. По-видимому, никакая сила и никакие влияния не были способны одолеть короля Шамбара. Все оказалось сложнее, чем они представляли. Гора военных гениев империи, расположенная в Санкт-Петербурге, тесно примыкавшая к императорскому дворцу, подобно острию меча, пронзающая облака и занимавшая все пространство между небом и землей, гора военных гениев империи являлась самой высокой в столице, даже более сотни расположенных в столице башен магом. По сравнению с возвышающейся до самых небес горы, военных гениев были намного ниже. На этой горе проживал военный гений, защищавший империю Зенит. Нынешнего военного гения звали Красич, который считался непобедимым воином империи. Высокая неприступная вершина горы с крутыми обрывами не имела никаких дорог, ведущих к ней. Пусть даже воины 4 звезд пожелали бы вскарабкаться вверх по километровой скале, они бы оказались бессильны это совершить. Из-за продолжительной изоляции гора военных гениев стала для жителей империи нечто таинственным. Некоторые поговаривали, что на вершине находятся величественные, невиданные красоты дворцы, построенные богами. Также некоторые пускали пышные слова о том, что на вершине находится страна наслаждений, которой все никак не налюбуется. Круглый год там тепло, обитают невиданные звери, везде можно найти удивительные лечебные травы. А кто-то говорил, что на вершине горы военных гениев скрывается самая большая тайна империи. Тем не менее, все это были только слухи, не считая знавших настоящий облик горы важных членов императорской семьи, некоторых великодушных министров, а также немногих могучих воинов, имеющих авторитет в империи. Больше никто не знал, верны ли слухи, но кое-что можно было точно утверждать, защищавшись империю военный гений имел несравнимый статус в империи. Несмотря на то, что он не принимал участия в политике, никто не смел публично ставить под сомнение величие военного гения, потому что каждый военный гений своего поколения являлся лучшим мастером империи. Ветер подул из пелены облаков, беспорядочно сдувая множество звезд. Худощавый силуэт безмолвно и непоколебимо стоял на высокой отвесной скале вершины горы военных гениев. Длинный халат кружился в воздухе. Человек был не от мира сего. От силуэта исходила уникальная могущественная аура, в которой просматривалось очертание древности. Она создавала чувство, как будто этот силуэт существует с вершин горы военных гениев уже многие миллионы лет, как единое целое. Гора обладала специфическим рельефом. На отвесной скале просматривалась вся столица, и даже мощь можно было увидеть лагерную зону за пределами Санкт-Петербурга. В то же время у подножия горы сверкали огни, которые слепили глаза, подобно звездам. Вдруг вдалеке произошло странное явление. Только и видно было, как в лагерной зоне вассальных королевств под горным хребтом мало в небо внезапно вознесся огромный серебряный меч, столкнувшийся небосвод, и в то же время из ниоткуда возник огромный горящий крест. Энергия меча и креста развеялась вдалеке. «Ха! Это опять аура того паренька?» «Нет, она, кажется, немного отличается от прошлого раза. На лице стоявшего на отвесной скале силуэта показалась довольная улыбка. Он закрыл глаза, чтобы почувствовать вдалеке ауру. Все, что находилось в воздухе, долетало до его органов чувств. В итоге он покивал головой. «Точно, действительно, отличается». Стал еще сильнее и поразительней. Недурно, снова выиграл сложение, но этот паренек не должен быть таким сумасшедшим, а иначе навлечет на себя гнев какого-нибудь злого волшебника, и кто тогда кого покусает? В это время человек средних лет с необыкновенным старческим лицом бесшумно постоял позади силуэта, поклонился и оказал знаки уважения. «Господин, вы искали меня?» «Я хочу спуститься с горы, через 4 дня вернусь. За это время ты будешь вести дела, связанные с горой военных гениев», — холодно произнес силуэт, не оборачиваясь. «Повинуюсь, господин». На западе столицы Черная крепость была самой величественной постройкой после Имперского дворца. Самая высокая Черная башня вздымалась вверх. Вершина башни была дугообразная. Наверху непоколебимо стоял высокий мужчина с бровями, похожими на ножи. Его тело, словно гора, было широким и массивным. Он смотрел вдаль, в сторону лагерной зоны вассальных королевств. Только что 10 минут назад он ощутил в той стороне очень знакомую ауру. Хоть он и чувствовал ее только второй раз, с той минуты его вечно игривое лицо начало становиться серьезным. «Седьмой рыцарь получил мое согласие. От имени святого рыцаря бросил вызов королю Шамбара, кто в конце концов такой опрометчивый, что посмел потянуть руки к рыцарскому ордену». Высокий мужчина с бровями, похожими на нож, вдруг обернулся. «Проверь этот инцидент». «Слушаюсь, господин», — ответил рядом низкий, будто из преисподней голос. В воздухе прокатилась едва заметная рябь, и воздух снова затих. Черная крепость имела 11 огромных башен. Кроме самой высокой башни, еще были 10 различных друг от друга огромных башенных башен круглые, которые располагались на разных сторонах света, подобно звездам, окружающим Луну. Они окружали самую высокую черную башню, образовывающую тем самым крепость. В это же время в главном зале огромной блестящей золотой башни на гладком черном полу просторного главного зала сидел голый юноша, поджав под себя ноги. Он как будто что-то чувствовал, неожиданно открыл глаза. Гордый пронзительный взгляд устремился вдаль и в один миг рассеялся. «Король Шамбара, ты опять проявил свою силу. Тебе недостаточно, но это ничего. Я, Крис Сатан, уже добился прорыва, и рано или поздно счищу с себя позор на горном пике двух башен, когда я оказался обнаженным. Обязательно». В следующую секунду юноша закрыл глаза. Пронзительная золотая энергия окутала его тело. Его мощь по сравнению с тем сражением на горном пике двух башен увеличилась. Теперь он поднялся до начального уровня 6 звезд. Неподалеку от огромной золотой башни располагалась алая башня, испускавшая трепещущую ауру. Мужчина с длинными кроваво-красными волосами сидел в прямой спиной на алом троне под статуей божества. Правой рукой он поддерживал подбородок. Такая же золотая энергия, только красного цвета, разливалась во все стороны. По сравнению с золотой энергии Криса Сатана, она была более опасной, кровавой. Взгляд тоже был направлен, наполнен кровью. Перед ним гордо стоял одетый в арестантскую одежду высокий парень с ушибами по всему телу. Он хладнокровно и пренебрежительно уставился на мужчину с длинными кроваво-красными волосами. «Даю последний шанс. Скажи, где находится чертеж тайных записей, и я тебя пощажу». Бездушный голос был подобен льду. «Такой мясник, как ты, не имеет права трогать реликвии рыцарей и храмовников. Советую тебе отказаться от этой идеи». С пренебрежением посмотрел гордоливый мужчина в арестантской одежде. «В таком случае ты умрешь». Мужчина с длинными кроваво-красными волосами выпустил алые сгустки энергии, которые разорвали одну за другой мышцы высокого мужчины. В мгновение ока полной жизни человек превратился в кровавый туман и белые останки скелета. «Следующий король Шамбара, Александр. Хех ты, меня приятно удивил, однако этого недостаточно, чтобы... совсем недостаточно. Я, кровавый рыцарь Клод, заставлю тебя потерпеть неудачу на боевой арене и убью тебя». Мужчина с длинными кроваво-красными волосами и ужасными красными глазами восседал на алом троне. В столице, в том месте, где земля повсюду была покрыта щелями глубиной 1 километр, длинные вздохи. «Почему операция потерпела неудачу?» «Докладываю, господин, рядом с той женщиной появился мастер, чья сила потрясающая. Его приемы не уступают нам, господин. А если будете тяжело ранены, тем более невозможно сбежать, умрете на месте. Никто из людей не вернулся живыми с этой операции». «Алая Роза Перес, вы все еще недооцениваете эту женщину, которая на равных может соперничать со старшей принцессой. Как уж тут легко с ней расправиться. Пусть господин накажет нас. Этот замысел был мной согласован, поэтому вы невиновны. Кто тот мастер, что внезапно появился, вы проверили?» «Как раз проверяем. Пока по имеющимся данным выяснили, что этот правитель вассального королевства 6-го ранга, находящегося на границе Империи Зенит, уровень его силы неизвестен. Его последней заслугой оказалось нанесение поражений 10-му святому рыцарю Крису Сатану на горном пике двух башен. Продолжайте проводить справки. Достаньте все данные, касающиеся этого человека». «Слушаюсь, господин. На этот раз операция провалилась. Империя Зенит уже наверняка добилась некоторых успехов. Отныне операции должны быть еще более осмотрительными. Но неважно, какую цену за это заплатим, проект «Кровавый шип» должен продолжаться. Я хочу, чтобы над Санкт-Петербургом зависли темные тучи. Слушаюсь, господин. Отправляйся». Глава 224. Предметы из демонических руин. Ты сейчас принял окончательное решение? Принцесса посмотрела на почтовую бумагу в руках, тихо положила ее перед собой на стол. Под бледно-красным светом магической лампы ее вечно бледные щеки заражались румянцем. Темно-синие зрачки многозначительно смотрели на принца Аршавина. Она тихо спросила, разглаживая черную шубу. Мужчина, напротив, прозванный богом войны Зенита, очень долго молчал. Окончательно недовольство в его ярких глазах наконец-то улетучилось, и он кивнул головой. «Хорошо, Танаша. Я признаюсь, ты снова оказалась права. Я могу пообещать тебе, что не буду снова разбираться с делом о рецепте магического лекарства и не буду подвергать смертельной опасности короля Шамбара. Теперь он, как ты сказала, уже полностью оперился, и его очень трудно контролировать». Принцесса легко вздохнула. В опьяняющих темно-синих зрачках читалось облегчение. «Завтра поединок короля Шамбара с седьмым святым рыцарем. Ты пойдешь наблюдать?» «За боем?» — снова спросила она. «Конечно, хочу пойти. В этот раз Аршавин проявил необычайную решительность. Этот поединок теперь привлек внимание половины столицы. Несомненно, появится много людей. Король Шамбара сможет одолеть седьмого святого рыцаря Клода. Тогда это стоило того, что я перетягивал его на свою сторону». В это время снаружи дворца донесся громкий голос императорского телохранителя. Командующий в блестящих доспехах быстро зашел, оказал знаки уважения двум людям, после чего подал почтовую бумагу. Принц Аршавин получил и посмотрел. Тот же выражение лица изменилось. Он вдруг встал и сказал: «Три командующих в железном лагере были убиты. Ситуация очень серьезная. Я хочу сам это все проверить». Наблюдая за тем, как Аршавин и командующие в блестящих доспехах скрылись на выходе из зала, принцесса призадумалась. «Старший брат, у тебя широкая душа. Тебе нравится водиться с доблестными солдатами и привлекать таких на службу. Почему же ты постоянно равнодушен и враждебен к королю Шамбара Александру, этому таланту, который заслуживает твоей дружбы? Почему, в конце концов?» Лагерная зона вассальных королевств. Постепенно наступили глубокие сумерки, звезды в небе еще ярче засияли. Зимняя погода была морозна, шум и оживленность в лагерной зоне все не стихали. Недавний поразительный бой в таверне слухов казалось еще большим разгорячил кровь и людей. Горел ослепительный костер, бесконечные легкие щелчки доносились от факелов. В лагерной зоне, в этом хаотичном месте, где уважали сильнейших, среди аромата алкоголя и запаха мяса, без устали представлялись еще более поразительные программы. Спрыгнув с магической повозки и проведя взглядом исчезающую в бескрайних сумерках повозку вместе с получившей легкие раны обворожительной колдуньей Перис, которая тщательно охранялась подоспевшим подчиненным мастером принца Домингеса и направлялась в сторону столицы, Фэй облегченно вздохнул. «Имея такую охрану, Перис находится в целости и безопасности». Сотрудничество между ними двумя в основном достигло единогласия. Хоть в таверне слухов и произошел неожиданный инцидент, но главная цель приглашения от старого друга все же была полностью выполнена. Можно сказать, поездка стоила того. Ощущались оживленность и шум, до ушей доносились безустанные крики торговцев. Фэй с головой увлекся в ночной рынок и нисколько не спешил возвращаться. К тому же он нашел глухое место, где из-за пространственного браслета вынул черную накидку и капюшон и надел на себя, слегка открыв свою внешность, и только после этого выбрал ярко освещенную оживленную улицу и припевающе влился в толпу людей. Первоклассный мех из лиса соболя, из черного леса, дающий гарантированный иммунитет к магии льда. Он служит не только как накидка, защищавшая от холода, но еще и легкой броней из кожи. Это наилучший выбор. Быстрее подходите, смотрите. Последние три штуки продаю всего за одну серебряную монету. Самый острый меч с автографом самого литейщика. Живи, подходите, смотрите. На соревнованиях по военному учению с таким мечом ты станешь непобедимым мастером. Удивительные предметы из демонических руин, дорогие. Фэй шел по дороге. До его непрерывно доносились похвалы товаров. Он очень наслаждался этим чувством. В этом шуме он сохранял непонятное для других спокойствие. Конечно, опираясь на опыт прошлой жизни, только лишь осматриваться по сторонам в такой шумной обстановке, пока гуляешь, было не очень интересным занятием. Настоящее веселье — это идти по дороге и делать закупки. Сейчас Фэй был так или иначе богачом, кроме аметистового магического карточки, обремененной в имперском денежном окне, еще имелся переизбыток золотых и серебряных монет, поэтому как только он видел редкие вещи, неважно были ли они полезны или нет, он, недолго думая, покупал их. Ему казалось, что он слишком расточительный. Фэй полностью купил весь мех мистического зверя Лиса Соболя из черных лесов. Очень любопытный мех. Можно было сделать накидку из лисьего меха для Анжелы. Что же касается коварного меча, это был низкосортный товар. Для рядового бойца он еще неплохо подходил. Если мастер зальет энергию в меч и начнет его использовать, скорее всего, после нескольких применений меч пойдет на железные опилки. Однако по-настоящему привлекла внимание палатка с товарами из-за демонических руин. Вокруг этой палатки собралось много людей. Очевидно, слова «демонические руины» имели немалую силу влечения. Фэй, ругаясь, протолкнулся сквозь толпу к палатке и внимательно осмотрелся. Он обнаружил, что пол устлан темным мехом, а наверху расставлено 6-7 причудливых диковин. Имелся кинжал с половинчатой рукояткой, также были два черных блестящих маленьких шара и еще три вещи по форме, напоминающие ананас. Поверхность была покрыта тонкослойным чешуйчатым овальным камнем. Непонятно, что это были за вещи. Фэй наблюдал короткое время и обнаружил, что вокруг ларька, хоть и стояли люди, по-настоящему покупателей было не очень много. Продавец был тощим, худым стариком, только и говорил, что эти вещи родом из демонических руин, но из таких... из каких конкретно демонических руин, такого уровня демонических руин, о чем не спросишь, ничего не знает. Зато цены были выше нормы. За каждую безделушку он требовал 100 золотых монет. Отчетливо все заинтересованные люди тут же отступали. Но так или иначе, этот худощавый старик не соглашался снижать цену. По-моему, это подделка, как какой-то старикашка смог так легко раздобыть вещи из демонических руин. Старый мошенник, разводишь на деньги своим бракованным товаром. Старикан, я забираю все безделушки за одну золотую монету, как тебе? Среди обступившей вокруг толпы находились немного осведомленные люди, хоть они и не могли подтвердить, действительно ли все эти вещи происходили из-за демонических руин, но от вещей исходила действительно странная аура, и это уже было неспроста, поэтому некоторые люди пытались уговорить этого настойчивого старика снизить цены на вещи, словно они нашли сокровища. «Не годится. Каждая вещь стоит 100 золотых монет. Не менее, не меньше не продам». Старик был очень скудно одет. Несмотря на то, что он уже трясся от холода, он все еще упорно настаивал на своем. Фэй присел на корточки, ощупал и подержал в руках кинжал с половинчатой рукояткой, взвесил в руке, затем взял в одну руку два черных блестящих маленьких шара и погрузил их. Он был доволен, оставив только 3 овальных камня в виде ананаса. Он не знал, в чем их значение, как будто это были яйца какого-то животного, но, очевидно, они имели свойства камня. Это было сложно для понимания. «Я хочу эти твои вещи». Фэй сделал паузу, видя, что старик замерз и изголодался, ему стало его жаль. Разыгралось чувство сострадания. Так или иначе, в его распоряжении были деньги, и в качестве хорошего поступка он вынул из пространственного кольца 600 золотых монет и отдал старику, одетого в мешок из холстины. «Хе-хе, я знал, что смогу встретить толкового человека!» Открыл рот старик и обнажил желтые зубы. Передние зубы выпали, он шепелевил при разговоре. Двумя пальцами зажал золотую монету, укусил ее пустым местом в ряду зубов и довольно рассмеялся. Стоявшие рядом мужчины сначала подумали, что старика дразнит покупкой удивительных вещей. Увидев, как неожиданно у них отняли товар, к которому они проявляли интерес, их выражение лица стало суровым. Они смотрели на Фея и ничего не говорили. Эти люди не были идиотами. Они могли мигом достать 600 золотых монет. Они вовсе не были людьми, с которыми легко ладить. Среди всевозможных личностей, встречавшихся в лагерной зоне, никто не знал, какое положение они занимали. Фэй снова опустил голову и начал перебирать в руках вещицы. Чем больше на них смотрел, тем больше чувствовал, что эти вещи отдают чем-то сокровенным. Он как раз собирался спросить старика, откуда он раздобыл эти вещи. Он поднял голову и тут же испугался. Седой худой старик неизвестно, когда исчез. «С моей силой я не почувствовал, как этот старикан исчез». Фэй подумал, что это было странно. Увидев, что торговля состоялась, толпа начала расходиться. «Парень, тебя обманули. Этот старикан уже много дней бродит в лагерной зоне и каждый раз вытаскивает несколько диковин. Говорит, что они из демонических руин. Обманом он зарабатывает немало денег». Обратил внимание Фэй, простодушный человек средних лет напротив. Фэй выразил благодарность, покачав головой, положил вещи в пространственное кольцо и пошел гулять дальше. Он чувствовал, что все это было неспроста. В лагерной зоне повсюду располагались лагеря различных вассальных королевств. Лагеря друг от друга находились в 100 метрах. По-прежнему души бурных фонтанов доносились шум. Фэй гулял по улицам, то и дело, оглядываясь по сторонам на лагеря различных королевств. Лагеря были и большие, и маленькие, различных размеров, имелись в избытке отважные воины. Смутно можно было почувствовать в больших лагерях сильные и слабые ауры. Здесь находились и сильнейшие воины в своих вассальных королевствах. Неожиданно небо разразилось крупными хлопьями снега. Фэй в первый раз увидел снег за все время, что находился в Азероте. Хлопья снега становились все больше и больше. Вскоре вся земля стала белой. В это время впереди раздался низкий крик, который привлек внимание Фэя. Глава 225. Увидев в пути несправедливость, обнажить меч в защиту. «Король Византии, вы нуждаетесь в наемном войске кровавого меча. Вы впрямь безрассудны, если в итоге осмелитесь отказываться от их дружбы». Резкий низкий крик доносился из-за находящегося впереди лагеря вассального королевства, который по масштабам было, как половина королевства Шамбара. Фэй поднял голову, увидел в 100 метрах от него людей, уже окруживших полностью лагерь. Его взгляд, словно молния, тут же пронесся сквозь зазоры. В толпе увидел, что, кажется, произошла какая-то стычка. И в этой стычке одна сторона находилась в выгодном положении. Более 10 рослых мужчин, одетых в одинаковые черные шинели и легкие кожаные доспехи. На их груди на броне была вышита сабля с капающей кровью. Это эмблема наемного войска Кровавого Меча. Вот так случайная встреча с теми, кого он так сильно искал. Фэй с преспокойным видом притиснул сквозь толпу, прошел вперед и увидел огромный каменный столб возле входа в лагерь. На нем было выгравировано слово «Византия», тем самым уведомляя, что этот маленький лагерь — это место пребывания вассального королевства под названием «Византия». Фэй раньше не слышал о таком королевстве, но из шепота и обнаружения среди окружавшей публики он узнал, что Византия, вопреки ожиданиям, являлась очень слабым маленьким вассальным королевством 6 уровня. Зато географическим положением на территории империи оно сильно отличалось от положения королевства Шамбар. Оно располагалось в самой южной точке империи, в морском заливе. Климат был отличным, пейзаж прекрасным, еще и занимало маленькую бухту в империи. Географические условия были намного лучше королевства Шамбар. Рядом с лагерем Византии располагались несколько лагерей тех королевств, которые граничили с Византией, поэтому среди обступивших находились люди, которые хорошо разбирались в произошедшем. Их непрекращающийся шепот позволил Фэй узнать еще больше нового. Мощь Византии была мала. Среди занимаемой ей южной территории важной считалась гавань, которая постоянно принималась за деликатес, граничащий вокруг королевствами. Неоднократно на нее зарившимися. Старый король 2 года назад умер и оставил несовершеннолетнего единственного сына, который унаследовал престол. Также оставался министр, который завладел властью. Все королевство тут же оказалось в горе и нужде. На этот раз маленький король лично возглавил людей на принятие участия в соревнованиях по военному учению, надеясь, что сможет сохранить статус королевства, чтобы пожаловала империя. Но не было известно, по какой причине произошел конфликт с наемным войском Кровавого Меча, имеющего в империи дурную славу. Наемное войско Кровавого Меча являлось одним из 4 больших наемных войск в империи. Его влияние распространялось по всей империи и за ее пределами. Оно славилось своей жестокостью. В нем служило бесчисленное множество мастеров. За их спинами они имели поддержку группы аристократов империи. Только 10 вассальных королевств первого уровня и несколько вассальных королевств второго уровня могли заставить наемников частично уступить. Похоже, что Византия, это хрупкое, находящееся в критическом положении вассальное королевство 6 уровня, возможно, после соревнований по военному учению утратит свой статус королевства. Кровавый меч, естественно, не опасался, наоборот, открыто и нагло ворвался в лагерь. Наш командир восхищается девушкой Изабеллой и специально приглашает ее на банкет во главное управление столицы. А ты, король Византии, смеешь препятствовать? Здоровяк с 2 большими 8-гранными молотами из-за черного железа за спиной холодно усмехнулся над королем Византии и с угрожающим видом разливался потоком слов. На вид король Византии был привлекательным, но, судя по его юному и исхудалому телу, было очевидно, что он долгое время жил в роскоши и не был умудрен жизнью. В его глазах читался гнев, а также нерешительность и беспомощность. Его тело покрывало белый халат. Худое тело было напряженным и слегка дрожало. Одной рукой он крепко обнимал прелестную девушку своей грудью. Он защищал эту растерянную девицу. Он не выпускал ее из рук, словно держал там свою жизнь. Представ перед здоровяком, излившим свой гнев, он жалобно просил: «Командир Гарри, Изабелла, она заболела. Пожалуйста, отпустите ее». По словам, по такой робкости короля, можно было сделать вывод, что королевство Византии действительно уже давно находилось в упадке. Хе-хе, заболела. В главном управлении Кровавого Меча находятся лучшие врачи и лечебные маги империи. Они живо смогут вылечить ее. Живее, пошли. Здоровяк с 2 молотами за спиной нисколько не останавливался разъяснением короля Византии. Он пристально смотрел на девушку за спиной короля Византии. В ее глазах был отдаленный блеск, говорящий о том, что он жаждал эту девицу, будто хотел ее проглотить. «Вы впрямь слишком распущены, Изабелла, будущая королева Византии, единственная любовь короля и член королевской семьи, как ваша толпа глупых злоумышленников смеет так оскорблять и оказывать давление на короля». Стоявший рядом телохранитель короля Византии в итоге не удержался и начал браниться. Взмах молота. Голова преданного телохранителя короля в один миг превратилась в кучу мясного фарша. Кровь разлетелась во все стороны. Здоровяк по имени Гарри ехидно улыбнулся и, словно издеваясь, вытер прилипшие к молоту куски мяса и кровь телохранителя, а его жестоко погибший труп. Затем снова положил молот за спину. Он от начала и до конца не сделал никаких разъяснений, как будто он только что прихлопнул молотом муху, а не телохранителя короля Византии. «Ты, король Византии, был испуган и в то же время в гневе». «Ваше Величество, вы еще колеблетесь? Прошу вас, быстрее соглашайтесь на требования командира Гарри. Неужели ради одной женщины вы хотите разорвать мои надежды на королевство Византии? Вы не должны забывать, что Византия есть только содействие наемного войска Кровавого Меча. Византия может только надеяться на, что сохранит свой статус после соревнований по военному учению», сказал стоявший за королем Византии низкий и полный человек, одетый в роскошный пурпурный халат. Судя по его виду, он занимал место министра королевства Византии, но его тон речи большей частью был укоряющим по отношению к молодому королю Византии, а для Гарри с огромным молотом у него была почтительная, снискивающая улыбка. Это заставляло людей призадуматься. «Айк, ты же государственный министр, почему ты...» Юный король Византии указал на толстяка. Он был так зол, что не знал, что сказать. «Ох, ваше величество, прошу вас, быстрее решайте. Не нужно ради одной женщины становиться преступником Византии. Отриньте все душевные помыслы правителей прежних эпох», — холодно сказал толстяк, стряхнув с халата хлопья снега. «Ваше Величество, спасите меня, умоляю, спасите меня!» С залитыми слезами лицом умоляла молодая девушка. Она, словно испугавшаяся олениха, плотно прижалась к груди юного короля Византии. Подул ветер, снежинки упали в голову королем Византии. Кровь на трупе внезапно преданного телохранителя, чью голову размазал железный молот, у всех на глазах окрасила красным белый снег на нем. От свежей крови еще исходил горячий воздух. Враг короля со всей силой вынуждал его выдать его любимую женщину, а его министр помогал совершить этому злодеянию. Теперь на плечах худого юного короля Византии лежал огромный груз, от которого он в любое время мог рухнуть. По его глазам были видны его любовь и к обнимающей девушке, и невозможность с ней расстаться. Он был больше похож на обыкновенного слабого юношу, имевшего нерешительность и беспомощность в любви, чем на великого короля. «Ваше Величество, ты еще... что вы еще ждете? Неужели вы хотите навлечь на себя гнев командира Гарри? Вы ставите низкую девушку выше существования Византии?» Толстый человек средних лет в пурпурном халате гневно смотрел на короля Византии и холодно подгонял. «Я...» На лице короля Византии читалось мучение и противоречие. Он боролся из последних сил. «Ох, отчетливо!» — простонал здоровяк с двумя огромными молотами за спиной. Он оказал давление, и на другие 10 с лишним наемников сурово усмехаясь. «Ваше Величество, Изабелла не хочет, чтобы вы брали на себя ответственность за уничтожение королевства. Я хочу вам все выплатить. Я, господин Гарри, Изабелла желает с вами отправиться на банкет в столицу. Прошу, не нужно забывать обязательства. Пожалуйста, помогите его величеству сохранить статус королевства на военных учениях». Видя в глазах молодого короля противоречие и мучение, белоснежная девушка наконец что-то поняла. Она легко вздохнула и с трудом вырвалась из теплых объятий возлюбленного. Блестящие, как жемчуг, слезы проскользнули по ее белым щекам и упали на снег. Ее изысканное хрупкое тело стояло на снежной дороге и дрожало, а перед ней находилась толпа свирепых наемников Кровавого Меча. На ее белом лице, словно хрупком белом цветке в порыве ледяного ветра, читалось отчаяние и смятение. Она вызывала жалость. «Нет, мучительный отчаянно», — вздохнул юный король Византии. Он протянул руку, стремясь вернуть ее назад, но толстый человек средних лет в пурпурном одеянии оттянул его. «Ха-ха!» — оглушенно захохотал довольный наемник Кровавого Меча. «А, и впрямь надо, стадо скотов. За последние дни девушки из разных королевств были похищены под их различными предлогами. Уже не менее 50 человек. В толпе за лагерем люди перешептывались и вздыхали. В эти дни наемное войско Кровавого Меча специально покупала девушек из различных королевств, чтобы преподнести их в подарок влиятельным людям в столице, стоящим за их спиной. Такое злодеяние у всех уже вызвало ненависть, но Кровавый Меч был могущественным. За их спинами была поддержка от аристократии, и не все вассальные королевства осмеливались протестовать. Фейбл очень мягок в глубине души. В миг его растрогала увиденная им сцена, особенно взгляд юного короля Византии, в котором читалась сестра, дань и борьба из последних сил, а также выражение безнадежности и начали и печали у девушки по имени Изабелла. Фэй почему-то вдруг почувствовал, что ситуация с королем Византии и его девушкой в итоге имела что-то общее с тем, что Фэй когда-то уже переживал. Он также подвергался нападкам министра Базера в Черной и Черной армии. Если бы не мир Диабло, он, скорее всего, оказался бы в еще более трагической ситуации, чем король Византии. Подумав об этом, Фэй накинул капюшон на голову. «Уничтожим все дурное наемное войско Кровавого Меча. Те, кто с ними, к ним не причастен, живо посторонись». Вдруг раздались громкие крики из толпы. Вслед за криками вмиг ураганом полетело 10 диаметром 10 сантиметров красных огненных шаров. Бабах! В воздухе мгновенно раздалось бушующее пламя. Температура воздуха резко возросла. Алый свет озарял ночное небо. Колебания сильной магии сотрясали все в округе. Более 10 наемников Кровавого Меча оказались первыми под ударом. Они были застигнуты врасплох. Огненные шары точно попали в них. Наемники, в которых попали красные огненные шары, тут же воспламенились. Они завопили, начали кататься по земле и кувыркаться туда-сюда, но все никак не могли избавиться от огня и вскоре превратились в кучку пепла. Даже доспехи и оружие превратились в жидкий чугун. Вся картина выглядела ужасающе. «Кто?» Предводитель Кровавого Меча Гарри крепко схватил за оба молота, повернулся и крикнул. «Человек, который тебя убьет!» Фэй переключился в режим волшебницы. Из-за режима волшебницы в режим варвара оглушительно рассмеялся и протиснулся сквозь толпу. Стремившимся шагами он вошел в лагерь. Все телом горело желанием убивать. Он принял свирепое и грозное выражение лица. И каждым шагом земля содрогалась, что даже духи бы испугались. Казалось, что небо сейчас упадет. Шаг за шагом он подходил. Глава 226. Есть еще другие причины? Он продвигался вперед, и даже десятки тысяч километров его бы не остановили. Фэй стремительно двигался вперед и больше ничего другого не делал. Его тело извергало колебания величественные, словно пучина в море ужасной чистой силы. Подобно древней высокой горе он приблизился. Уцелевшие после огненных шаров наемники Кровавого Меча полностью утратили силы на сопротивление. Раздались звуки шлепка. Это ноги, помимо своей воли, становились мягкими и подались на колени. Эти обыкновенные наемники Кровавого Меча только и могли осознать, что даже воины звездного ранга не совладать с ним. Под силой давления шестизвездного рыцаря Фэя кости звонко ломались, словно цыпленок натыкался на тигра. Не было никаких сил бороться. Вслед за тем, как Фэй все ближе приближался, раздавалась плотная череда звуков хруста, будто баллон треснул. Кроме командира Гарри, крепко держащего в руке огромные восьмигранные молоты из черного железа, остальные люди были раздроблены неведомой силой. Даже вопли не успевали доноситься. Среди глухих стонов они превращались в мясной фарш. Это была просто чудовищная мощь. Другие люди, стоявшие внутри и снаружи лагеря, все это видели. Они все побледнели от испуга, каждый остолбенел. Раскрыли рты и начали глотать холодный воздух. Наблюдая за Фэем, можно было подумать, что сам дьявол снизошел на землю. По мере того, как варвар повышал уровень и многократно сражался с мастерами, Фэй достиг полного совершенства и контролирования грубой силы варвара. Он шел по дороге и специально контролировал свою силу, чтобы не применить ее на людей из Византии. Он нисколько не испытывал свои атаки. Кроме здоровяка Кари с двумя молотами в руках, никто не заслуживал, чтобы он тратил на них свои силы. «Ты, кто ты?» Вдруг Гарри бешено завращалась энергия. Он с трудом держался на ногах. Он испуганно закричал. «Мы воины из наемного войска Кровавого Меча. Ты очень смел и поистине безрассуден. Ты осмелился нас атаковать?» «Смерть кровавого меча», — усмехнулся Фэй. Он не собирался заниматься пустой болтовней с таким человеком и непосредственно атаковал своими кулаками. Здоровяк Гарри собирался использовать огромные молоты, чтобы предотвратить атаку, но через короткое мгновение услышал эхо от хлопка. Бесконечные черные железные опилки взлетели в воздух. Ранее несокрушимые огромные молоты из черного железа стали хрупкими, как бумага. Они были уничтожены прямо кулаками Фэя. В это же время руки здоровяка Гарри были полностью раздроблены. Вслед за этим пронеслась череда обстрелов исполинской силы. Этот злоумышленник, который еще 10 секунд назад высокомерно угрожал королю Византии, в одно мгновение был разбит вдребезги и превратился в кровавый туман, который рассеялся по ветру и окрасил застилающее небо хлопья снега в красный цвет. За короткий промежуток времени, где-то за 10 с лишним секунд, небольшой отряд прославленного наемного войска Кровавого Меча, которое угнетало маленькое вассальное королевство, был полностью убит. Никто не успел избежать атаки. Разница в силе между двумя сторонами была слишком велика и далеко не в одном уровне. На теле Фэя не было ни капли крови. Он хранил молчание, спокойно стоял на прежнем месте. Взгляд, подобно ножу, прошелся по толпе и в итоге остановился на короле Византии. «Ты кто ты?» Ощутив на себя взгляд бога смерти, король Византии подтянул к себе за спину нежную хрупкую девушку Изабеллу. Он старался изо всех сил себя успокоить и, глядя в глаза Фэю, громко спросил. Фэй вдруг задумчиво опустил голову и ничего не ответил. Обстановка была трепещущей и молчаливой. Все люди, даже те, кто смотрел за всем издалека, моментально остолбенели и стояли на прежних местах, не смея двинуться и даже дышать. Они боялись, что, издав хоть малейший звук, они потревожат этого безжалостного убийцу с такой изумительной мощью, а он их нагло атакует и превратит в кровавую кашу. В воздухе все звуки затихли, лишь только снег не прекращаясь шел. Вдруг Фэй поднял голову. Он протянул руку, и огромная невидимая сила объяла короля Византии и притянула его к себе. Не обращая внимания на крики и барахтанье короля, из ладони Фэя вылетела темно-зеленая жидкость со странным ароматом и погрузилась в рот королю Византии. «А, больно! Ты хочешь, чтобы я что-то съел? Ты меня терзаешь!» Тело короля Византии вскоре начало яростно трястись. Он в больших мучениях боролся из последних сил. «Отпусти его величество!» «Нет, отпусти его!» «Что ты делаешь, ты демон?» Бледное лицо девушки Изабеллы наполнилось испугом, видя, как демон принудительно вливает в ее возлюбленного темно-зеленую жидкость, похожую на яд, и как мучительно он стонет. Она преодолела страх в своем сердце и, не щадя жизни, ринулась выручать любимого человека. Но она была слаба и не могла приблизиться к королю Византии. Какая-то невидимая сила ее изолировала. «Ты, падшая женщина, что ты делаешь? Ты хочешь вызвать гнев этого господина и навлечь беды на королевство Византии?» Испугался одетый в пурпурный халат и являющийся министром Византии толстяк средних лет по имени Айк. По своей лести он уже превосходил подхалима Шамбара Олега. Он, заикающийся, улыбался Фэю и прыгая орал. «Сюда, сюда, живей, схватите эту падшую женщину! Нельзя беспокоить этого господина!» Несколько верных Айко византийских телохранителей подбежали и без лишних слов подтянули Изабеллу назад. В это время, охваченная невидимой силой, юный король Византии стонал все яростнее и яростнее. Вся его обнаженная кожа стала ужасно темно-зеленого цвета у какого-то страшного мутированного монстра. Все вены на теле вздулись. Казалось, будто кровяные сосуды вот-вот лопнут и вытекут из кожи. Его красивое лицо тоже стало мучительным. Голос уже стал хриплым. Он постепенно терял силы на борьбу. Эта чудовищная, умопомрачительная сцена заставила всех окружающих людей не сметь и слова вымолвить. Стоило взглянуть на выражение лица юного короля Византии, на котором читалось мучение и безумие, и можно было отчетливо представить, какие немыслимые страдания он испытывал. Некоторые люди видели, как уже поменялся взгляд Фея. Кроме благоговейного трепета, он также будто увидел демона. Но еще больше человек испытывали облегчение. К счастью, этот черный демон не с накидкой на плечах выбрал мучить не их, а иначе, скорее всего, они бы не выдержали бы нечеловеческие муки и совершили самоубийство путем откусывания языка. Они смотрели на юного короля Византии, и их сердца наполнялись сочувствием и жалостью. Но в это время событие постепенно принимало иной характер. Непонятно когда, но необычайно странный яркий темно-зеленый цвет лица молодого короля Византии начал постепенно угасать. Его выражение лица уже не говорило о том, что он испытывал мучения, как раньше. Вздувшиеся вены постепенно исчезали. Выпуклые кровеносные сосуды снова скрылись под кожей. Выражение лица стало нормальным и больше не было, как раньше, скрюченным. Им страшным. Снова прошло 5-6 минут. Люди с удивлением обнаружили, что все странные явления, что происходили с телом юного короля Византии, в итоге чудесным образом исчезли. Не осталось никаких следов. Если бы не пот на его теле от того, что он боролся из-за последних сил и испытывал резкую боль и не поднимающийся жар от его тела, все бы подумали, что им привиделась галлюцинация. Шлеп. Фей взмахнул рукой, и невидимая сила, объявшая молодого короля Византии, исчезла. Тот резко упал на землю. Ваше Величество, с вами все в порядке? О, Ваше Величество, ничего не случилось. Прекрасно, вы испугали меня до смерти. Молодая девушка не знала, откуда взялась сила, которая вырвала ее из оков охранников, и она сразу же бросилась к юному королю Византии, издавая громкий плач, в котором переплетались и удивление, и радость. Затем она повернулась к Фею и преклонилась перед ним колени. Заливаясь слезами, она жалобно умоляла. «Умоляю вас, я вас очень прошу, не мучайте его снова. Не надо». Голос был наполнен горем. Услышав его, хотелось плакать. Такой он был душераздирающий и трогательный до глубины души. «А что это со мной? Я... Это сила, все мое тело переполнено силой». Вдруг раздался крик изумления. Наконец-то отреагировавший юный король Византии оцепенело, посмотрел на свои руки и ощутил, как во всем теле бурлила сила, подобно большой реке. Ему просто трудно было в это поверить. Он остолбенел и вдруг ударил кулаком по земле. Раздался грохот. В очень твердой поверхности земли образовалась яма, будто он пробил паутину. Теперь у всех наблюдающих отвисла челюсть. «Что же все-таки произошло? Как такое возможно? Чудо! Диво!» Мощь юного короля Византии немыслимым образом в один миг возросла. Сила его удара равнялась по крайней мере двум звездам. А не так давно он был воином только одной звезды. Что же произошло? Некоторые сметливые люди уже бросили взгляд в сторону на неподвижного стоящего силуэта в черной одежде и накидке. Они связали целую серию удивительных событий и уже все поняли на 70-80%. В их глазах читался жар. Это долго пораженный юный король Византии наконец-то кое-что уразумел. Прим поднялся на ноги при поддержке своей девушки. Он собирался встать на колени перед человеком в черной одежде и накидке, чтобы выразить свою благодарность, но обнаружил, что как бы он ни старался, невидимая сила мешала ему это сделать. «Мы находимся в равных положениях, ты король, но тебе нельзя преклоняться», — холодно сказал Фей. «Это большое спасибо, сэр, я, взволнованный юный король Византии, говорил несвязно, не зная, что сказать. Оказывается, этот господин имел добрые намерения. Он не только спас, убив людей из наемного войска Кровавого Меча, но еще и невиданным способом даровал королю свою великую силу. Он почти все, всех ввел в заблуждение». «Господин, прошу меня и Изабеллу извинить за то, что была только что бесцеремонной, я правда не знала». Молодая девочка рассмеялась сквозь слезы. На красивых белокожих щеках зависли слезинки. В зрачках читалось извинение и стыд. Она со всем почтением извинилась перед Фэем. Фэй слегка улыбнулся, нисколько не обращая внимания. Он повернул голову и посмотрел на юного короля Византии, вдруг спросил. «Ты только что испытывал душераздирающие муки, мог покончить с собой путем откусывания языка. Почему ты захотел бороться за жизнь?» «Потому что Византия нуждается во мне. Я не могу покинуть свой народ». Фэй покачал головой и перебил его ответ серьезно, посмотрел на него и спросил. «Кроме этого, есть еще другие причины?» «Я...» Юный король Византии замолчал, опустил голову, сжал кулаки и сказал. «Я должен продолжать жить и защищать Изабеллу. Без меня она не выживет». Фэй улыбнулся. Глава 227. Оригинальный подарок. «Мне нравится твой ответ. Защита — очень мощная сила. Она позволит тебе ничего не бояться. При столкновении с любыми трудностями она раскроет весь твой потенциал, позволит тебе стать еще более могущественным. Поэтому, юный король, нет необходимости опускать голову, потому что это самая причина, из-за которой стоит гордиться. По-моему, ты несравненно счастлив, что у тебя есть девушка, которая не уступает по красоте богине. Хорошенько защищай ее». Сказав это, Фэй громко рассмеялся, повернулся и пошел. «Господин, я могу узнать ваше имя. Господин, отныне Византия готова, жертвуя своей жизнью, пойти ради вас на штурм». Видя положение, юный король поспешил догнать и спросить. Фэй стремительно уходил и даже не повернул голову. «Король Византии, с такими намерениями ты очень скоро узнаешь, кто я такой». Фэй шел, а толпа уступала ему дорогу. В это время люди смотрели на юного короля Византии. Теперь они не испытывали прежнего сочувствия и жалости, наоборот, они питали к нему чистую зависть. Никто из них не мог подумать, что дело закончится таким образом и будет иметь такой зрелищный результат, что обиженный судьбой король не только не умрет, но и просто так увеличит свои силы в несколько раз, да еще и подружится с очень крупным сильным воином. Это просто была удача, которая свалилась с неба. Некоторое время каждый мечтал поменяться местами с юным королем Византии и иметь шанс завести дружбу с этим крупным воином. Но в это время Фэй вдруг остановился. Он вдруг обернулся и посмотрел на толстяка средних лет Айка в пурпурном халате, нахмурился и неожиданно спросил: «Ты министр Византии?» Толстяк в пурпурном халате увидел, что мастер вступил с ним в разговор, неожиданно обрадовался. Тут же льстиво, улыбаясь, ответил: «Да, господин, это я, меня зовут». Бах! Фэй вдруг вознесся на 20 метров вверх и ударил кулаком. Раздалось глухое эхо. Голова этого подхалима, злоупотреблявшего властью, в один миг превратилась в испорченный арбуз. Вокруг раздались крики страха и изумления. Фэй не нравился этот человек. Этот толстяк, изменившийся в лице, словно клиент проститутки, очень легко ассоциировался у Фэй с злоупотребляющим властью в Шамбаре, коварным министром Базером. И по зазнавшемуся лицу этот толстяк явно не походил на хорошего человека Византии. Убив этого уродливого сановника, манипулирующего властью, Фэй скорее помог юному королю, чем ему навредил. Закончив совсем одетый в развивающуюся на ветру черную одежду и накидку, силуэт Фэя, громко смеясь, замерцал и очень быстро исчез в бесконечном сумраке среди кружащегося снега. В лагере Византии остались только кучка трупов и толпа обалделых свидетелей. После того, как Фэй покинул лагерь Византии, у него больше не было настроения продолжать прогулку. Он определился с курсом и вскоре вернулся в лагерь Шамбара. В это время уже наступили глубокие сумерки. Толпа, собравшаяся вокруг, наконец-то рассеялась. Серебристо-белый снег толстым слоем укрыл землю, которая теперь была в серебряном наряде. Все шумы и крики лагерной зоны постепенно угасали. В воздухе лишь витало спокойствие ледяного мира. Еще было 4 часа до начала имперских соревнований по военному учению. Этот сильный снегопад и эта тишина оказались последней передышкой для людей перед безумными убийствами и горами трупов. В лагере еще оставались городские полицейские и святые воины, кто тренировался. Фэй больше не ходил здороваться, а пошел прямо в центральную магическую палатку. Он приподнял занавес и вошел. Внутри было тепло, как весной. Ажурная хрустальная магическая лампа отчетливо освещала всю палатку. Теплый серебристый снег лампы заставлял чувствовать внутри спокойствие и блаженство. «Александр, ты вернулся?» Сидящий прямо перед светильником и что там вышивающая Анжела увидела, как зашел Фэй, и восторженно улыбнулась. Она грациозно подошла и сняла с Фэя промокшую от снега накидку и аккуратно повесила на вешалку у входа. Словно заботливая жена, она стряхнула пыль с тела Фэи и приказала белокурой Эмми подать на стол уже давно приготовленный горячий суп. Фэй чувствовал себя счастливым. «Да, кстати, быстрее идите сюда, я приготовил для вас обеих интересные подарки», — сказал Фэй и достал купленные в палатках лагерной зоны безделушки. Он расставил их все на стол. «Вау, какая красивая шуба! Ого, эта кристальная маска тоже неплоха! Спасибо тебе, Александр!» У Анжелы и Эммы были женский склад ума. Эти подарки не были какими-то важными вещами, просто редкие забавные штуковины. Они выиграли своей оригинальностью. Также Фэй специально тщательно подбирал эти подарки. Увидев эти маленькие подарки, обе девушки радостно восхищались. «Ого, а это что такое? Очень необычно!» Анжела вдруг крикнула от изумления. Из всей кучи маленьких подарков она достала овальный камень с формой ананаса. Она держала его в руках и гладила. На ее лице отразилось удивление, как будто она обнаружила какое-то сокровище. «Ха, здесь еще 2 штуки!» — обнаружила маленькая Эмма, покрутила эти 2 предмета перед своим веснушчатым прелестным носиком и вдруг уныло сказала. «Но похоже, ничего особенного. Похоже на бесполезные каменные яйца, которые выгравировал ветер со временем». Фэй немного расстроился, про себя сказал: «Ах ты, маленькая зорница, не можешь молчать и вечно выкладываешь все напрямую». В глубине души он сожалел, что никак не обратил внимания, что вытащил им из пространственного кольца поддельные вещи из демонических руин, которые достал таинственный старик-мошенник. «Но этот камень кажется живой, я это чувствую». Анжела осторожно держала это овальное каменное яйцо. Она приложила свое белоснежное прелестное ухо к нему и начала спокойно слушать, но вскоре опять нахмурилась. «Странно, я только что отчетливо могла чувствовать, что что-то изнутри зовет, но, поднеся к себе поближе, это ощущение пропало». «Ну и ладно, Анжела, потом постепенно изучишь. Если тебе нравятся эти 3 каменных яйца, будут у тебя на хранении». По выражению лица Анжелы, Фэй ощутил, что в каменных яйцах действительно может скрываться какая-то тайна. Там на рынке седоволосый старик с отсутствующими зубами оставил странные ощущения. Иногда внезапно исчез после покупки вещей. Кто знает, может, эти 3 каменных яйца были предназначены этой красивой невесте, с которой с удивительной силой тянулись животные растения. «Спасибо тебе, Александр». Анжела очень обрадовалась этим подарком. Она нашла искусный, эластичный магический ящик, в котором тепло поддерживалось при помощи магического огня, и положила туда на хранение каменные яйца в форме ананасов. «Ах да, Ваше Величество, после того, как вы покинули лагерь, очень много аристократов и крупных фигур из столицы нанесли визит с подарками. Вы все не возвращались, и эти люди уехали, оставив подарки». Белокурая Эмма что-то вспомнила, раздвинула правую ширму магической палатки. За ней маленькой горой лежали различные подарки. Имелись отличные магические доспехи, величественный магический меч. Также были запечатленные в драгоценный подарок магические свитки 3-4 звезд и магические рукописи, и много других ценных подарков. Эти люди понимают, что надо угождать. Был бы я так, как раньше, отсталым королем Шамбера, так я точно поддавался бы соблазну на эти доспехи оружия. Фэй потер подбородок. Он вдруг вспомнил предсказание одного из начальников торгового союза Сороса, Гарри Реднапа. После сражения на горном пике двух башен слава о Фэй непременно разнесется по столице, и когда придет время, он привлечет к себе много влиятельных сил. Изначально Фэй полагал, что после того, как он получил вызов от седьмого святого рыцаря, эти люди прекратят заниматься выжидательной позицией, но он не думал, что некоторые начнут заранее вкладывать свой капитал в него. «Хи-хи, ваше величество, еще кое-какие люди прислали несколько подарков, которые вам обязательно понравятся». Белокурая девица подмигнула. Ее лицо расплылось в издевательской улыбке. Фэй стало любопытно, заметив выражение лица служанки. Девица повернулась и вышла из палатки. Через некоторое время она приоткрыла занавес, вошла. За ней следовали четыре очаровательные, грациозные, как яшма, фигуры молодые девушки. Все они были одеты в плотно облегающие белые платья из вуали, которые очень точно подчеркивали их округлые формы. На их застывших, словно нефрит, мягких ручках они носили змеевидные золотые браслеты из искусной работы. Каждой девушке, очевидно, наносился тщательный макияж профессионал. На их прекрасных лицах читалась стыдливость и застенчивость. Они четко могли заставить любого мужчину защищать их. «Кто их прислал?» Стало любопытно Фэя. «Войско Кровавого Меча, которое выступало от лица какого-то рода фулонов. Анжела положила на хранение три, она на своих каменных яйца повернулась и вернулась. Улыбаясь, она объяснила Фэю. Я знаю, что между королевством Шамбар и Кровавым Мечом есть вражда, да и к тому же род фулонов тоже не самые лучшие люди. Но я уже тайно допросила. Эти четыре девочки не так давно были насильственно схвачены Кровавым Мечом, и их преподнесли в качестве подарка. Их жизнь очень несчастна. Если их вернуть, их конец может стать еще печальней, поэтому я распорядилась их оставить». «Ага, ты поступила правильно». Фэй был очень доволен поступком Анжелы. Анжела рассмеялась, указала на подарки, стоящие у входа, и продолжила говорить. «Еще есть вот эти подарки. Я не знаю, нужно ли было их получать. Я не взяла ответственность за них, поэтому на каждом подарке написано, кто его прислал. Если бы Александр не захотел принимать эти подарки, я могу завтра отправить людей, чтобы они отослали все назад». «Ха-ха, принимать, а почему бы и не принять? Зачем подбрасывать вещи, которые тебе доставили до дома?» Рассмеялся Фэй и крепко обнял свою невесту. Он сказал, «Все эти вещи завтра подарим солдатам». Покинув Шамбар, они тоже испытали трудности и работали в поте лица. Угу, привыкшая к интимным телодвижениям короля Анжелы уже не краснела чуть что, как раньше. А что касается их, Фэй взглянул на четверых застенчивых, ожидающих в смятении их приговор девушек, он сказал, «Обустрой их. Завтра в полдень я буду сражаться на первой боевой арене с седьмым святым рыцарем, поэтому вечером я собираюсь потренироваться. Пусть никто меня не беспокоит. Ты тоже пораньше иди отдыхать. Если что-то случится, ты, Анжела, остаешься за главного». Закончив говорить, Фэй поцеловал гладкий лоб невесты, повернулся и пошел в левое отделение палатки. Вскоре в отделении появился голубой сверкающий портал. Фэй шагнул в него и исчез. Глава 228. Путь нового сильнейшего. Войдя в мир Диабло, Фэй первым делом решил прийти в лагерь разбойников, чтобы найти красивую наемницу Елену, и после небольших нежностей, которые происходили каждый раз при встрече, он расспросил ее о текущей обстановке в королевстве Шамбар. Так как Фэй создал призывающий магический круг в городе героев, это позволило людям из лагеря разбойников посещать на 4 часа королевство Шамбар, руководить и принимать участие в строительстве Шамбара. Поэтому у Елены и ее людей был доклад на каждый день. Хотя Фэй не находился в Шамбаре, он знал обо всем происходящем, как и свои пять пальцев. Он слышал, что пока его не было, королевство Шамбар развивалось удачно. Все постройки в королевстве проводились в соответствии с его придуманными планами, которые он оставил перед отъездом. Фэй был вполне доволен. Лэмпард с людьми покинул Шамбар некоторое время назад, и если они будут скакать во весь опор, то, судя по расчетам, завтра смогут добраться до лагерной зоны. Таким образом, получится выставить свою кандидатуру на соревнованиях по военному учению. Почти все войско будет в сборе. Фэй подвел примерные подсчеты. Время как раз было подходящим. «Елена, начиная с завтрашнего дня, больше не приходи в Шамбар тренировать солдат. Следуй за мной в лагерную зону. Соревнования по военному учению скоро начнутся. Я надеюсь, что ты сможешь сражаться в качестве мастера королевства Шамбар. Эти соревнования – самый удобный случай отточить твои навыки и повысить твой уровень сил. Возможно, тебе удастся больше узнать этот мир». «А, правда? Великолепно, Александр!» Услышав план Фэя, Елена сильно обрадовалась. Эти дни для Елены были немного утомительными. Хотя она почти каждый вечер имела возможность встречаться с Фэем в мире Диабло, но Фэй мог пребывать там только 4 часа. Каждая секунда из этих 4 часов была крайне дорога Фэю. Он должен был как можно скорее убивать монстров, чтобы повышать свой уровень силы и чтобы справиться с наступающим смутным временами. Поэтому у него не было времени на утешение красивой наемницы. Они только встречались и перекидывались мимолетными взглядами. Отношения красивой наемницы и Фэя с того дня, когда они провели время вместе в пещерах под Шамбаром, стремительно развивались, как у страстных любящих любовников. Ей хотелось каждую минуту, каждую секунду находиться рядом с ним. Теперь, наконец-то, можно было в реальном мире стоять подле него. «Ах да, у меня есть маленький подарок, который я хочу подарить тебе». Днем Фэй купил немало безделушек на ночном рынке в лагерной зоне. Некоторые из них он подарил Анжеле и Эми, и, естественно, он не мог позабыть про вечно сражающуюся с ним бок о бок в мире Диабло воительницу Елену. Фэй говорил и доставал из пространственного кольца отборные продукты и диковины. На лице наемницы отразился необыкновенный восторг, вплоть до того, что глаза стали влажными. Она взяла подаренные феем подарки и внимательно перебрала на в пальцах, не в силах выпустить их из рук. «Спасибо тебе, Александр». Милые щеки Елены наполнились счастьем. Эта девушка, которая была воительницей и нисколько не испытывала страха перед ужасными демонами, аккуратно положила подаренные Фэем диковины, а затем легонько чмокнула своими красными губами в лицо Фэя. Целая струя энергетического тока тут же пробежала по телу и растворилась в сердце короля. Когда Елена и Анжела получали подарки, их выражения лиц были одинаковыми, вызывая у Фэя скрытый стыд. С тех пор, как он появился в Азероте, эти две женщины с абсолютно разными характерами и судьбами, можно сказать, стали самыми главными женщинами в жизни Фэя. Думая о том, какой восторг и удовольствие они обе испытывали во время получения подарка, Фэй вдруг понял, что все это время он думал о том, как стать сильнее и как улучшить королевство Шамбар, но так мало времени по-настоящему уделял окружающим его двум безумно любящим девушкам. Управившись с делами в лагере разбойников, Елена в последний раз вернулась в Шамбар через магический круг, призыва и донесла приказ Фэя до военных командиров Брука и Беста. Фэй, выбрав режим варвара, отправился в место назначения последнего задания в Лутгалейне второго акта «Каньон магов» для налаживания своей боевой готовности. Теперь оставалось немного опыта до достижения варваром 40 уровня. Он носил купленный у NPS в мире Диабло магическую экипировку 6 уровня. Из оружия носил зеленый комплект 7 уровня. Он имел достаточно боевой мощи. К тому же Фейм научился ловко использовать грубую силу варвара и способности варвара. По его общей обеспокоенности, он уже находился в ранге 6 звезд. Оставалось лишь отточить свою силу и приемы. Фэй постоянно беспокоила, что варвар силен, но все же не обладает взрывной силой. Сталкиваясь с самым слабым противником, он мог нести его, как будто резал арбуз. Но, встречая более сильного противника, чем он уже не получал подобного мастерам в реальном мире, выпустить свой скрытый потенциал. Сила, конечно, удерживалась на одном уровне. Уровень силы не колебался, и он не был способен соперничать с более высоким уровнем. Это Фэй намеревался улучшить. Именно поэтому Фэй не имел достаточного уровня, чтобы пройти в третий акт. Также, дойдя до ликвидированного каньона магов, он с помощью здешних высокоуровневых монстров тренировался в надлежащем владении своих навыков, попутно проводя в порядок свою боевую готовность. Свист. Меч свирепо свистел, содрогая весь каньон магов. Бац. Огромный прозрачный проекции кулака, сочетаясь с умением варвара, сильный удар, уничтожали все на своем пути в каньоне магов. Один за другим монстры падали и стонали. Электрические разряды, испускаемые трупами навозных солдат и стальных скоробеев, похожих на божью коровку, носили туда-сюда, словно настал конец света. У внешне похожих на холм гориллоподобных крушителей кровь лилась рекой. Их крики и вопли раздавались по всему каньону магов. Это была резня и одновременно... Это была резня в одностороннем порядке. Фэй без устали сражался. Он целенаправленно, быстро смеялся, сменял способности. В этом режиме он пробовал совместить особые эффекты от умений варвара с его ужасной силой и тем самым создать новые приемы небесно-морозного кулака. Варвар 39 уровня овладел немалым количеством навыков в трех ветках умений – боевые искусства, боевые кличи и боевые навыки. В ветке боевых навыков овладел учением «Двойной удар». Теперь он мог двумя оружиями атаковать сразу же две цели, либо нанести одной цели двойное повреждение. Обладал умением «Сильный удар», после активации которого сила атаки тут же увеличивалась на 300%. Владел умением «Ошеломление», позволяющее оглушить противника на короткий промежуток времени. Имел умение концентрации, с помощью которого атаки не могут быть прерваны врагом, а также увеличивался точность и сила атаки. Что же касается умения прыжок, Фэй использовал его в качестве передвижения и не видел необходимости вносить в него изменения. А ветки боевые искусства, кроме прокачанных владений мечами, владений топорами, владений древковым, Фэй добавил очков умения «Железная кожа», пассивное увеличение уровня защиты варвара и в умение «Повышенная скорость», пассивное увеличение скорости передвижения. Эти умения имели потрясающий эффект на увеличение боеспособности варвара. В последней ветке «Боевые кличи» добавил очки в умение «Вой», «Найти зелье», «Крик», «Насмешка» и «Боевой клич». Каждое умение имело непредсказуемый результат. Если бы всех их собрать в небесно-морозном кулаке, возможно, мощь небесно-морозного кулака увеличилась в несколько раз. В течение 4 часов Фэй проводил опыты. Раньше, в прежней жизни, играя в компьютерную игру, он не смел и представить подобного. Он очень быстро добивался прогресса. С тех пор, как он сразился с Золотым Рыцарем, первым мастером Фермопил, Делосом и таинственным мастером-убийцей 6 звезд, он накопил большой опыт. Нахождение в критическом состоянии, анализ ситуации и самосовершенствование позволяли ему преодолеть некий слой ограничений. Он уже, естественно, понимал, как лучше всего совмещать силу и умение. Будь нового сильнейшего, медленно открывался Фэй. Дзынь. Звонкое эхо внезапно донеслось до ушей. Мозг, погруженный в мысли Фэя, мгновенно очнулся. Белый светящийся объект свалился с неба и накрыл все его кровавое и исцарапанное тело. Он приятно ощущал себя. Все раны и усталость, как прилив и отлив, быстро исчезли. Неожиданно в этот решительный момент варвар получил новый уровень. Четырехчасовые убийства, наконец, восполнили немного недостающий опыт. Варвар поднялся с 39 на 40 уровень. Варвар получил новые очки в характеристиках и очко умений. Это неожиданно обрадовало Фея. Теперь он еще больше был уверен в предстоящем сражении с седьмым святым рыцарем. На второй день закончился снег и появился первые проблески зари. Стояла отличная погода. Все кругом стояло белоснежное. Вдали от лагерной зоны виднелась величественная горная цепь Малло. Поблизости находились необъяснимые столицы и грандиозные башни магов. А за императорским дворцом находилась гора святых. Все вокруг было покрыто многочисленными туманной серебристой дымкой. Словно все это был сон, так красиво, что у людей голова кружилась. В самом центре лагерной зоны, возле первой боевой арены, огромных размеров, высотой до 100 метров, похожей на Колизей. С самого рассвета люди не наперебой начали собираться вокруг, полностью окружили первую боевую арену, потому что здесь ставший внезапно популярным мастер вассального королевства, король Шамбара Александр и известный в империи первоклассный мастер седьмой святой кровавый рыцарь Клод в полдень будут выяснять, кто из них сильнее. Ходили слухи, что эти два мастера уже перешагнули порог сил 6 звезд. Подобный бой между такими сильными воинами в Империи Зенит уже много лет не проводился. Это было, безусловно, очень важное событие. Глава 229. Неужели ты испугался? А что касается многих воинов Империи Зенит, то поединки между мастерами 6 звезд редко встречались, поэтому это была прямо-таки тождественная встреча для них. Они старались перенять опыт, наблюдая за боем между двумя сильными воинами. Поединок для них имел невообразимое значение в плане развития и повышения своих сил. А что касается прибывших из различных королевств королей и чиновников, этот поединок непременно должен был привлечь крупных фигур из столицы, которые пришли понаблюдать за ходом боя. Поэтому это была отличная возможность для знакомства королей и чиновников с невиданной в обычные дни аристократией. До начала поединка оставалось еще более 5 часов. Вокруг первой боевой арены уже собралось море людей. Стало очень тесно. Каждый хотел оказаться поближе к арене, чтобы постоянно наблюдать за боем между тяжеловесами. Солнце уже стояло высоко, и если не считать все еще пустующие VIP-места возле боевой арены, заранее приготовленных для крупных фигур, вокруг прископились человеческие головы, и было так тесно, что даже и иглу между ними нельзя было бы им пропустить. Со временем толпа начала шевелиться. Несмотря на то, что соперники пока не прибыли, на место атмосфера стояла напряженная. Хоть топор вешай, в пределах километра от первой боевой арены теснилась тьма, тьмущая людей. А дальше 1 километра была сооружена временная деревянная конструкция, на которую залезло еще больше наблюдающих. Среди людского моря оставалась лишь маленькая дорожка шириной в 3 метра. Святые рыцари из рыцарского ордена Империи в полном снаряжении своими острыми мечами отгородили толпу и позволили крупным лицам пройти к VIP-местам возле арены, чтобы наблюдать за ходом боя. В лагерной зоне находилось 50 боевых арен. Это были арены для состязания в силе, которые заранее построило войско Империи во время планирования лагерной зоны. Среди 250 вассальных королевств находилось королевство или воины, которые порой конфликтовали между собой, но им не разрешалось в частном порядке убивать друг друга. Зато на боевых аренах это можно было спокойно сделать. Никакой вины ты за это не понёс. Каждая боевая арена была возведена из огромных крепких камней. К тому же, императорские первоклассные маги выгравировали на камнях рисунки таинственного магического круга и использовали большее количество волшебных камней для циркуляции магии. Благодаря этому образовался мощный магический барьер и контроль, который максимально гарантировал, что даже могущественные сильные воины, сражающиеся друг с другом, не смогут разрушить боевую арену. В особенности, первую боевую арену, на которой сегодня собирался проходить битва между двумя очень сильными соперниками. Говорят, что императорский маг, сэр Кабдивилла, лично ставил магический барьер. Он не уступал по силе воинам и магам Семи Звезд, был необыкновенно стойкий. Солнце постепенно поднималось, толпа все с нетерпением ждала. Различные и горные дома, и даже некоторые крупные торговые союзы империи уже открыли ставки по поединку. Больше всего людей доверяли одному из самых известных первоклассных мастеров империи, седьмому святому кровавому рыцарю Клоду. Но намного больше людей ставили, чем на Фея. Что касается аристократических стариков, супругов, девушек, сынов, которым не хватало потрясений в жизни, то смертельное противостояние между мастерами шести звезд было на порядок выше и значительнее обычных до омерзения кровавых смертельных боев между воинами. Поэтому вся аристократия живо устремилась к первой боевой арене лицезреть бой. Время шло одинаково медленно и быстро. Издалека донесся топот копыт, высоко вздымались хлопья снега, легко развивалось прямоугольное знамя. Прибыл отряд всадников, они имели величественный вид, их доспехи ярко блестели, на голове они носили шлем в форме ястреба. Всадники сопровождали несколько магических повозок к первой боевой арене. А люди из рода Динов, принадлежащие к семи крупным аристократическим группировкам империи, они управляют легионом ястребов-крыльев, одного из 10 крупных боевых легионов империи. Впереди всех идущих юноша со серебряных доспехов, шлемом в форме ястреба. Это первый наследник рода Динов, Дин Косорла, гений в магической закалке. Люди охали и давали волю чувствам. Раздавался грохот от конских копыт кавалерийского отряда в серебряных доспехах и ястребиных шлемах. Отряд шел, брызгая во все стороны грязью от толстого слоя растаявшего снега. Никто не осмелился выразить свое недовольство. Магические повозки неслись, их и тянули превосходные скакуны. Вдоль до первой боевой арены. Из них вышли несколько роскошных дам из высшего общества. Под защитой охраны они сели на свои VIP-места. Появление рода Динов говорило о прибытии редко появляющихся на публике аристократии. Вскоре звук конских копыт донесся со стороны городских ворот столицы. Высокомерные всадники неслись стремглав, подстегивая лошадей. Разнообразные удивительные существа появились в поле зрения. Они тянули за собой магические повозки. Рев. Среди оглушенного рева шесть удивительных созданий внешне, похожих на тигров, высотой в 6 метров, длиной 10 метров, с четырьмя копытами, волокли за собой из толпы три деревянные, позолоченные с ажурной резьбой, переливающиеся темные, красным, синим магические повозки. От огромных тел удивительных животных исходил ужасный злой нрав. Вокруг всего их тела кружились острые, как нож, элементы ветра. Всюду слышались крики страха и изумления. Некоторые трусы так боялись, что чуть не обделались, после чего даже не решались смотреть в сторону тех созданий. Смотрите, это знамя рода Фулон. Боже мой, их повозки, оказывается, тянут удивительные создания пятого уровня, стремительные свирепые тигры, такие страшные. Одна голова такого зверя стоит 1000 золотых монет, а то и больше. Изумился знадок. Удивительные звери пятого уровня сильно потрясли наблюдателей. Вся земля начала дрожать. Вдалеке появились еще более крупные, словно холм, дикие звери. Каждый их шаг был подобен землетрясению. На телах огромных зверей стояли грозные, наводнящие ужас на людей, крепкие рыцари в масках и доспехах из черного железа. Находясь под их охраной, к боевой арене шли молодая, красивая, гордая женщина и крепкого телосложения старик с фиолетовыми бакенбардами, облаченный в железные доспехи. Это род Биглей, управляемый могучим легионом, одно из 10 крупных боевых легионов Империи. Эти здоровые звери — боевые животные, которые владеет только могучий легион. Они обладают несравнимой силой, способной расколоть горы. Живей, смотри, когда-нибудь видел очаровательную женщину, подобную айсбергу, единственная дочь рода Биглей, Бигль Бейонсе. Говорят, ее очень обожают старейшина рода Биглей. В столице уже некоторое время, что тот, кто сможет жениться на этой красавице, получит все состояние влияния рода Биглей. Бесконечно много мужчин мечтают иметь такую возлюбленную. Правда, боги-свидетели, если бы я на ней женился, и на том бы был бы доволен. Ты даже не думай, эта красотка тоже прирожденный талантливый мастер. Она уже заявляла, что тот, кто захочет жениться на ней, непременно должен сначала победить ее. Охи раздались в толпе. В то же время, как толпа между собой обсуждала происхождение, все больше и больше не светившейся в обычные дни аристократии и знатных лиц появлялась в VIP-зоне возле боевой арены. И вслед появлялись высокомерные лица. Очень много находчивых зрителей уже учуяло незаурядность происходящего. Так много влиятельных сил Империи решило показаться на виду. Очевидно, предстоящий поединок уже выходил за рамки обычного. Несколько блесков прорезало небо с острым свистом. Толпа даже и моргнуть не успела, как впереди, на местах в VIP-зоне, внезапно появились 6 силуэтов. Почти все тело этих 6 силуэтов было покрыто магией на доспехах. Над телом без конца бурлила, словно океан, страшная аура. Даже смельчаки могли почувствовать страх и ужас, исходящий от этих людей. Находящиеся возле VIP-зоны, яростно рычащие удивительные звери при появлении 6 человек, сразу будто мыши увидели кошку, послушно умерли, умерили свой пыл и упали неподвижными на землю. Это святые рыцари рыцарского ордена Империи, первоклассные мастера, среди 10 великих святых рыцарей, наравне с 7 святым рыцарем. Боже мой, ведь надо же, и они в итоге появились. Все пришли поддержать 7 святого рыцаря. Кажется, у короля Шамбара проблемы. Это 2 святой убийственный рыцарь, 3 святой рыцарь воздаяния, 4 святой рыцарь огромного меча, 5 святой жестокий рыцарь, 6 святой сияющий рыцарь, 8 святой облачный рыцарь, не считая 1 святого божественного рыцаря, 10 святого теневого рыцаря и потерпевшего поражение от рук короля Шамбара, 10 святого солнечного золотого рыцаря, все великие святые рыцари Империи в сборе. Сколько лет прошло, а это впервые такое, чтобы они собрались вместе на публике. Мастера 6 звезд, боже, да у меня в глазах рябит. А сияющий рыцарь, сэр, полоски, какой кумир. Внезапное появление 6 святых рыцарей мгновенно разожгло всю обстановку. Эти 6 человек заведовали мощью рыцарского ордена, приводили в трепет 250 вассальных королевств. Империи Зенит. В сердцах каждого воина вассальных королевств они были возвышенными, словно боги войны. Многим слабым воинам вассальных королевств очень трудно было на протяжении всей жизни увидеть лица этих святых рыцарей, и они не думали, что сегодня перед ними предстанут сразу 6, и вместе с 7 святым кровавым рыцарем Клодом, который собирался участвовать в поединке сегодня, они увидят, возможно, сразу 7 известных святых рыцарей. Уже сама мысль об этом приводила всех в душевный подъем. находившиеся за VIP-местами аристократические силы из знатных родов также ощутили скрытый испуг. Они тоже не рассчитывали, что на первый взгляд обычный поединок привлечет этих редко появляющихся на публике первоклассных мастеров. Некоторые призадумались, и не упустили ли они что-то. Этот поединок имел и другое важное значение. Наконец, солнце встало в зените. Внезапно раздался резкий громкий звук. Только и видно было, как кроваво-красный блеск со стороны храма рыцарей вихрем пролетел. Повсюду, словно море крови, застало небо. До людей донесся запах крови, заставивший их всех трепетать. Толпа только и чувствовала, будто она стояла посреди горы трупов. Ее объял ни с чем не сравнимый страх. Кроваво-красный блеск рассеялся. Высокий, необузданный силуэт непоколебимо стоял на первой боевой арене. Кровавый рыцарь Клод, первоклассный мастер, седьмой святой рыцарь из 10 великих рыцарей рыцарского ордена Империи. Один из соперников явился на бой. «Король Шамбара, живым ты от меня не уйдешь». Кровавый надменный силуэт непоколебимо стоял на боевой арене и громко хохотал. Его тон был мрачен. Время уже настало, а ты еще не прибыл. Неужели испугался? Глава 230. Выйти после долгих уговоров. Холодное ворчание седьмого святого рыцаря перекрыло весь шум от 10 тысяч людей. Им далеко разнеслось. Люди ожидали ответной реакции от короля Шамбара. Но прошла 1-2 минуты, уже прошло 10 минут. Люди представляли себе, что со стороны лагеря Шамбара в ответ раздастся яростный рев или презрение, но ничего этого не произошло. Лучи яркого солнца падали на серебристый снежный покров. В этот промежуток времени вокруг первой боевой арены внезапно наступила исключительная тишина. Ох, седьмой святой рыцарь долгое время не получал ответа от противника, им гневался, как и многие представляли, только лишь холодный стон, больше он не подавал голос, а молча с закрытыми глазами стоял непоколебимо на арене. Кроваво-красное свечение вокруг его тела вышло, извивалось. Из-за тусклого кровавого блеска его тело и лицо начинали немного становиться мутными. Он был словно призраком в тумане. Он ждал, потому что до получения оставалось еще ровно 10 минут. До полудня. Обстановка стала максимально напряженной. Каждый понимал, что кровавый рыцарь уже в гневе. Уже никто из обступивших первую боевую арену не смел громко разговаривать. Стоящий на арене, надменный, необузданный силуэт источал аромат крови, заставляя думать всех, что они находятся среди горы трупов. Они задыхались от этого запаха, трепетали. Некоторые трусливые люди побледнели. Даже те, кто были не из робкого десятка, не смели вести себя напыщенно. Слава о кровавом рыцаре быстро распространялась в лагерной зоне. Даже знатные лица, сидевшие в VIP-зоне, не смели разговаривать и перешептывались. Лишь хранители молчали. Рыцарский орден Империи считался кровавым механизмом в Империи Зенит. Орден непосредственно подчинялся императору, имел абсолютную власть в контроле над подчиненными 250 вассальными королевствами и крупной и мелкой знатью, а также никак не был ограничен обычными законами империи. За 20 с лишним лет неизвестно было, как много привязанных к столбу славных королевских вассальных королевств и знатных министерств империи заслуженно и незаслуженно были сожжены. Даже немало влиятельных аристократов Империи рыцарский орден казнил своими кровавыми методами. Более того, к столбу насмерть были пригвождены копьем за измену родине 3 члена императорской фамилии и 4 принца Империи. Тюрьма в рыцарском ордене являлась символом жесточайших пыток и гибели во мраке. На протяжении 20 с лишним лет не было ни одного прецедента, чтобы человек, арестованный и посаженный в тюрьму ордена, неважно, какое положение в обществе до этого он занимал и насколько влиятельным он был, выбирался оттуда. Таинственной и жестокой силой, способной контролировать рыцарский орден, кроме великого императора, которым, по слухам, являлся мистический великий рыцарь рыцарского ордена сэр Акинфеев. Также были 10 великих святых рыцарей. Седьмой святой рыцарь Клод именовался Кровавым рыцарем. Было видно, насколько непреклонным были его манеры, коварные его мысли и коварные его приемы. Он мог переработать свою энергию золотом в кроваво-красный цвет, потому что, убивая множество людей, постепенно впитывал в себя получившуюся кровавую ауру покойников. Все 10 великих святых рыцарей являлись первоклассными мастерами. Каждый обладал своими приемами, характерной чертой, но по характеру принесения смертного приговора и жестокости седьмой святой рыцарь Клод был единственным и неповторимым. Среди несметного множества людей, стоящих перед этим самовластным рыцарем, единственный, кто имел большую силу, чем он и мог не бояться его и не опускать голову перед ним, это были император и святой воин, защитник империи. Король Шамбара осмелился так зазнаваться. Снова прошло несколько минут. Сидящий впереди всех в VIP-зоне на каменной скамье свирепый второй убийственный рыцарь, одетый полностью в чешуйчатые доспехи, испускал изумительный поток силы, который делал его силуэт мутным. Маска в виде парных мечей защищала его лицо. Он обнажил свой убийственный взгляд и вдруг тихо сказал. Эта фраза снизила весь накал в окружающей обстановке. Местный деревенский пес вообразил, что у него достаточно сил, хоть он и не видел всего мира. Слышно было пренебрежение в тоне пятого жестокого рыцаря. Четвертый рыцарь огромного меча слегка кивнул головой, как бы одобряя сказанное. Сидящий рядом с одинаково мощной колеблющейся, словно омут в море, ауры в магических доспехах, третий рыцарь воздаяния, шестой сияющий рыцарь и восьмой облачный рыцарь продолжали хранить молчание. Они трое переглядывались через их ужасающие маски. По их взгляду, трудно было что-либо прочитать. Некоторые внимательные люди в VIP-зоне обнаружили, что между местами для неожиданно появившихся шести святых рыцарей как будто смутно просачивалась странная информация. Интервал между шестью людьми был то большой, то маленький, как будто они разделились на две группы. Оказывается, 10 великих святых рыцарей, похоже, не были такими едиными и неувязанными, как некоторые их представляли. Лучи солнца постепенно пригревали. Оставалось всего каких-то 3 минуты до полудня. Некоторые уже стали гадать, что король Шамбара не явится, потому что испугался сражений и не осмелился прийти. В это время опять кое-что изменилось. Издалека, вблизи городских ворот столицы, дважды донесся сжатый, словно раскат грома звук копыт лошади. Тьма тьмущая всадников появилась, подобно приливу из городских ворот. Черная магическая повозка ехала вслед за ними, и она отличалась от ранее приезжавших повозок влиятельных родов империи. Эти всадники ехали на обыкновенных армейских лошадях, все словно в такт, испуская от себя ауру величия и роскоши. Они приехали как раз вовремя, в мгновение ока достигли пункта прибытия. «Это кавалерийский отряд Святой Церкви». «Ради чего все это? Теперь еще и Святая Церковь начала уделять внимание поединку. Не знаю, какой господин прибыл из Святой Церкви, неужели сам папа?» Это немного потрясло и изумило людей в VIP-зоне. Даже сидевшие прямо и молча, шесть святых рыцарей бросали удивленный взгляд под их маской. Изначально это был вполне обычный поединок, так как он касался одного из 10 великих святых рыцарей. То причину появления этой шестерки люди еще понимали, но нынешнее появление возле боевой арены Святой Церкви Высшей Епархии Империи Зенит никто не мог предугадать. Всадники в черных доспехах разом стихли. Под всеобщим пристальным вниманием со строгой, простой, тяжелая черная магическая повозка промчалась до боевой арены и больше не двигалась, лишь спокойно находилась в ожидании. Никто не намеревался выйти оттуда и сесть в VIP-зону. Это было странно и необычно. Наконец настал полдень, настало время поединка. Серебристый блеск вихнем понесся со стороны столицы. Посреди изумившейся публики промелькнул серебристый блеск. Мерцание в воздухе над первой боевой ареной превратилось в незаурядный силуэт, одетый в развивающийся на ветру белый халат, который опустился на арену. В левой руке он держал позолоченный веер, в правой руке крепко держал красивую золотую чашу. Длинные черные волосы беспорядочно носились по ветру позади него. За поясом висело на привязи мешочек из шкуры дикого зверя, покрытый золотой ажурной резьбой. Все тело сверкало золотом, словно его покрывали слоем золота. Стоило ему лишь топнуть и встать непоколебимо на арене, как на удивление кроваво-красная смертельная опасность, исходившая от кровавого рыцаря, перестала действовать. Он легко взмахнул веером и чашей в руках, и сразу ощутилась некая внутренняя свобода и уход от мирской суеты. Настало время поединка. Начинаю с этого момента отсчет с 10 до 1. Если король Шамбара не прибудет к тому моменту, когда я досчитаю, значит, он испугался сражения. Выпив прекрасное вино, стоящий на арене силуэт в белом халате ясно огласил. Когда он говорил, невозможно было напускать на себя важный вид и громко кричать, и тем более использовать какие-либо магические оснащения. Его голос удивительным образом брал верх над шумящей 10-тысячной толпой и ясно доходил до ушей каждого человека. Как будто он говорил все это на ухо. Он имел четкую дикцию. В его речи содержалась такая удивительная сила обаяния, что никто не мог удержаться, и все слушали с напряжением. Лучший в империи певец Мэтэ Раци. Это был чудак с ярким и легендарным стилем. Его сила была труднопостижима. Он никогда не демонстрировал внешнему миру свою настоящую мощь. Но никто не мог принять его за слабого человека. Говорили, что этот парень, любящий в своей жизни золото, ругань и хвастовство, имел тайное прошлое, вел подозрительный образ жизни. Он не только имел близкие отношения с императором Ясином, но даже водил знакомство с людьми с горы святых воинов. В Азероте существовала традиция, что на поединок на боевой арене обычно приглашали знаменитых певцов, чтобы официально все заверить. Это потрясающий поединок между сильными воинами 6 звезд считался первым поединком за последние несколько лет, поэтому было общепринятой нормой увидеть появление лучшего в империи певца с легендарным стилем матерации. Обступившие вокруг люди, кроме потрясения, больше никак не изумлялись. 10, 9, 8, 7. Матерации поднял чашу и осушил до дна отличное вино. Вопреки небольшой передышке, голос далеко разносился, подобно колоколу, оглашая в ушах каждого человека. 5, 4, 3, 2. Первый в империи певец только собирался достичь до одного, как в это время в воздухе вдруг донесся из военного лагеря Шамбарана берегу реки грохот, подобный раскату грома, и мгновение ока заполнил все пространство. Прибыл король Шамбара, действительно прибыл. Он пришел очень смело, вопреки ожиданиям осмелился принять вызов 7-го рыцаря. Страшный грохот тут же содрогнул всю боевую арену, и все, что было поблизости, потрясённая толпа выпрямилась, повернула голову и посмотрела вдаль, но не увидела ожидаемого силуэта, только почувствовала ужасную вспышку энергии, от которой она не смогла на ногах удержаться, шатаясь и раскачиваясь. Толпа стала одним целым, мощная сила двигалась на их макушке голов. Мощь от появившегося короля Шамбара была несравнима с ранее появившейся силой кровавого рыцаря Клода. Она была в половину сильнее. Она намного превосходила ожидания многих людей. Ох! Громко охнули и зашумели 10 тысяч человек. Стоявший на боевой арене кроваво-красный, необузданный силуэт слегка пожал плечами. 4 кроваво-красных сгустка энергии с резким свистом пронеслись и превратились в арку. готовая вылететь из кровавого рыцаря, и окрасила все небо красным, разрезала воздух и беспощадно насмерть понеслась к источнику звука, похожего на раскат грома. В небе наконец-то промелькнул силуэт. Он понесся прямо навстречу красным сгустком энергии. Силуэт в критический момент непрерывно сверкал и за секунду до столкновения уклонился от кроваво-красных сгустков энергии, как будто негде было использовать силы. Казалось, будто вот-вот иссякнут силы, и он упадет, но он неожиданно ускорился в воздухе. Несколько его призрачных копий вмиг зависли в воздухе, и силуэт уже непоколебимо стоял на первой боевой арене. Один. Тут же закончил отчет лучший певец Матерации и, наконец, донес до окружающих людей. В самую последнюю секунду второй соперник, мастер вассального королевства, король Шамбара Александр, в конечном счете показался. Король Шамбара прибыл до того, как закончился отчет. Поединок был в силе.